Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 3. Глава 23. 70% удачи и 30% усилий. Часть 1. Поскольку популярность полководца беспрерывно шла наверх, то и известность топ-30 гильдий, которые к тому же обладали своими каналами телевещания, тоже поднималась вверх. В то же время конкуренция между ними становилась все более и более ожесточенной. Если сказать по-другому, то уровень их конкуренции вышел на новую планку. Из-за возросшей конкуренции стычки среди топ-30 гильдий стали обыденным делом. Ходили слухи, что некоторые специально шли на конфликт, чтобы своими сражениями привлечь к себе побольше внимания. В такой ситуации выполнение основной сюжетной линии полководца по поиску оскверненного графа стало для всех сродни святому Граалю. Есть какие-нибудь новости о оскверненном графе? Оскверненный граф был горячо обсуждаемой темой, что сильно привлекало внимание широкой общественности. Ходили слухи, что в заключительном сражении с оскверненным графом доходы от рекламы будут сопоставимы с чемпионатом мира по футболу. Наверное, не нужно говорить о том, что каждая гильдия из списка топ-30 перерыла каждый уголочек полководца, чтобы раздобыть информацию о оскверненном графе. В некоторых гильдиях были созданы спецотряды по сбору соответствующей информации о нем. Нашел одно видео. Видео? Столь горячая тема, как оскверненный граф, переполняла онлайн-миры всевозможной информации. Конечно, большинство из всего этого было мусором. В нем есть что-то полезное. Но даже в куче мусора можно отыскать алмаз. Это видео игрока 15 уровня, убивающего оскверненного оборотня. 15 уровня? Разве это не стандартное начало цепочки по графу? Что тебя так заинтересовало в этом видео? Его сражение было просто... удивительным. Конечно, все спецотряды искали любую информацию о оскверненном графе. К тому же, он получил титул восходящей звезды. Титул восходящей звезды? Время от времени находились игроки с огромным потенциалом, чтобы листали сильнее самых ярких сокровищ. Спецотряд также отвечал за привлечение подобных восходящих звезд. Это еще не все. Он одолел развращенного оборотня в одиночку. Что? Оборотни обычно имели уровень не меньше 15-го. Добавить к этому его статус оскверненного, то его сила должна достигать 20-25 уровня. И ты говоришь, что какой-то 15-уровневый игрок убил его в одиночку? Да, сэр. К тому же он был некромантом, и сражался он на передовой. Быстро покажи мне это видео! И кажется, они обнаружили еще одно, доселе невиданное сокровище. Ан Джи Юн в настоящее время спокойно просматривал свой планшетный ПК. На нем шло видео его сражения, где Хуракан убивал оскверненного оборотня. Это было удивительное зрелище. Сцена из видео, где он в последнее мгновение избегает удара оскверненного оборотня, а в то же время скелет-воин проводит свою контратаку, было достойно хорошего внимания. Это видео было уникальным, даже среди бесчисленного контента, связанного с полководцем. Но глаза Ан Джи Юна сейчас были обращены не на видеоролик. Что происходит с показателями просмотров? Я вроде только вчера загрузил это видео. Количество просмотров под видео... уже больше 6000. 6211. Видео, что загрузил Ан Джи Юн, перевалило рубеж в 6000 просмотров всего за один день. Что это? Кто-то запостил у себя мое видео? Откуда столько просмотров? Хотя видео, связанное с полководцем, получали больше внимания, нежели все остальные, но новичку добиться 6000 просмотров за день – дело непростое. Если видео обращает на себя много внимания, то часть от этих просмотров идет и на другие его ролики, что привлекало к нему еще больше внимания. Я знал, что приманка была хороша, но не думал, что настолько. Оно превзошло ожидания Ан Джи Юна. Сильно превзошло. Ан Джи Юн безучастно смотрел на экран, наслаждаясь столь приятным поворотом событий. Вскоре он схватил свое кофе и сделал несколько глотков. Инерция движется в нужное русло. Сейчас было важно решить, что делать дальше. Должен ли я пересмотреть свои планы? Ан Джи Юн изначально планировал снимать свое видео по достижению 20 уровня. Это было идеальным моментом, чтобы привлечь к себе побольше внимания, так как именно в этот период разница между способностями всех игроков становилась более очевидной. Видео, что он потом заснимет, будут схожи с этапами растущего ребенка. Они прекрасно продемонстрируют, что из себя представляет Хуракан. Нан Жиюн не ожидал, что обороты будут так быстро расти. Стоит ли мне пустить немного больше пыли? Сейчас был самый подходящий момент, чтобы продемонстрировать как можно больше своих возможностей. В подобных случаях лучше сделать волну, пока есть возможность. В прошлом было точно так же. После основания гильдии Хахве Маска, они начали загружать видео своих рейдов и сражений. Но спустя лишь целый год им удалось привлечь к себе внимание. Все из-за одного события, в центре которого они оказались. В тот момент гильдия Хахве Маска заняла много денег, чтобы как можно дальше проплыть на гребне своей популярности. На полученные деньги они приобрели для себя лучшее снаряжение. В этом и была вся фишка. Хотите привлечь побольше внимания? Тогда приобретайте высококлассные экипировки. Это будет верным шагом в этом направлении. Вся проблема в деньгах. У Ван Чжиюна сейчас на руках не было денег, ведь ему требовалось закрыть долг в 10 миллионов вон в течение 3 месяцев. Конечно, у него уже был готовый ответ. Придется занять еще 20 миллионов. Не думал, что мне так скоро снова потребуются деньги. У Ван Чжиюна не было сомнений в принятом решении. Вложиться. Если он сейчас не инвестирует свой капитал, то следующей подобной возможности может и не представиться. Сейчас был самый подходящий момент. Ван Чжиюн уставился на кофейную кружку перед собой. Похоже, придется снова распрощаться с мясом на некоторое время. Его запястье, держащее кружку, казалось тоньше, чем обычно. Ван Чжиюн горько улыбнулся. «Скоро я тоже превращусь в скелета». Он становился все больше похож на своего некроманта. После возвращения в замок Фигар, Хуракан немедленно отправился в ассоциацию завоевателей. Тут ему требовалось поговорить с NPC, с которым в обычных обстоятельствах не встретишься. «Вы авантюрист по имени Хуракан, что возвратился с пещеры Мистера Бим». Этого NPC звали Хотан. Только взглянув на него, Хуракан мог понять, что он был очень высокого уровня. «Переход к следующей цепочке заданий. Я уже это вижу». Это было характерно для заданий из основного сценария. По завершению одного задания, ты переходишь к следующему. Проигроки прекрасно знали, что завершая одно задание, их направляет к следующему. И жульничать, перепрыгнув к следующему этапу, никак не получится. То, что вы обнаружили, вероятнее всего монстр, подверженный воздействию силы скверны. Скверна? Хуракан не выказывал грубого отношения. Для игроков было жизненно важно рассматривать тех NPC, словно своих родных. Они не получают никакой пользы, если оставят плохое впечатление о себе у NPC. В конце концов, NPC были дорожными знаками полководца. Несмотря на то, что здесь не было сложной системы привязанности, как в играх-симуляторах, но пусть и простая в полководце, она все-таки присутствовала. В то же время, NPC в полководце были сдержаны и осторожны, поэтому игрокам требовалось активно поддерживать свой диалог. Что вы подразумеваете под силой скверны? Точно не скажу, но именно из-за подобной силы монстры стали вести себя агрессивнее, и в результате ассоциации завоевателей стала выдавать щедрую награду за их головы. Кажется, я должен отыскать их, неважно какой ценой. Пусть я все еще не опытен, но если я смогу вам хоть как-то помочь, то я приложу все усилия, чтобы схватить этих злобных ублюдков, что стоят за всем этим. Как-то так. Вы должны быть напористыми и убедительными, чтобы разговорить NPC. А если бы вы просто ответили и ушли, то навсегда бы потеряли шанс услышать ответ NPC. Словно дорожные знаки для туристов, NPC в полководце не станут сами идти навстречу игроку. Игроки должны были сами подняться и постучать к ним в двери. К сожалению, вы слишком слабы, чтобы пойти против власти скверны. Что я должен сделать, чтобы вы дали мне шанс? И перед игроками, что активно стучат? Для вас, видя результаты, что вы показали в пещере Мистера Бим, я действительно думаю, что вы достойны подобного шанса. Всегда распахнутся двери. К востоку от замка Фигар находится замок Банкс. Там находится алхимик по имени Ахимбри. Я напишу вам рекомендацию, а дальше он сам укажет вам путь. Задание. Учение Ахимбри началось. А? И покажут сокровища, что ждут их в той стороне. Ахимбри, подождите, Ахимбри, один из 7 учеников Великого Волхва? Невероятные сокровища. Учение Ахимбри. Ранг уникальный. Ограничение по уровню отсутствует. Описание. Найдите Ахимбри и покажите ему рекомендательное письмо Хотана. Награда. Книга навыка. Проверяя содержание задания, на лице Хуракана появился хмурый взгляд. Не потому, что он был чем-то недоволен или этому не рад. Его хмурый взгляд удерживал поток его радости, что стремился вырваться наружу. Это прекрасно демонстрировало, насколько был счастлив Хуракан в этот момент. Если бы он не нахмурился, то скорее всего бы расплылся в широкой улыбке. «Ахимбри, я не могу в это поверить! Это задание в учении Ахимбри!» «Ахаха!» Смех, что он с таким трудом сдерживал, вырвался с его нахмуренного лица. Хуракан быстро прикрыл рот руками, но его плечи продолжали дрожать. Соседние игроки, что заметили Хуракана, прицикнули языками. «Что за черт? Он что, дурак?» «Пусть идет. Вероятно, он смотрел грустный фильм или что-то вроде». Для игроков, что находились в ассоциации завоевателей, Хуракан выглядел действительно стрёмно. Кроме того... «Да ты только глянь на его штаны. Никто в здравом уме не стал бы такое носить». «Тут ты прав. Ни один нормальный человек не стал бы это одевать». Обтягивающие кожаные штаны Хуракана привлекали много внимания. Но Хуракану не было до них дела. Он вообще никого не замечал. «Я получил его. Похоже, титул восходящей звезды вызвал цепочку заданий». «Ахимбри. Он был превосходным магом и одним из 7 учеников великого волхва Боккена». Причина, почему Хуракан так хорошо его помнил, состояла в том, что у него можно было получить множество книг-навыков. Ходил слушок, что большинство книг-навыков уникального ранга распределялось 7 учениками великого волхва. По сути, это было мечтой каждого мага – получить задание, связанное с 7 учениками великого волхва. И сейчас Хуракан вышел на Ахимбри. Титул «Восходящей звезды» в сочетании с основной сюжетной линией о сокровенном графе вызвали подобную возможность. Все это благодаря титулу «Восходящей звезды». Подобный титул служил полководцем, доказательством потенциала и таланта. Ну а поскольку Хуракан изъявил сильное желание бороться с сокровенным графом, то и Хотан решил предоставить ему подобную возможность. Улет! Хуракан приветствовал подобную возможность с распростертыми объятиями. «Хотя мой уровень на данный момент низок, то мне не стоит особо рассчитывать на получение высокоуровневого навыка. Но кого это заботит?» Хуракан встал со своего места. «Хорошо, почему бы не пойти к кубу и не сделать парочку предметов до того, как отправиться к Ахимбри? По крайней мере, используем свои крафтовые материалы». Его следующим пунктом назначения стала производственная мастерская, где располагались крафтовые кубики. Глава 24. 70% удачи и 30% усилий. Часть 2. В полководце было множество замков. Среди них были замки, в которых начинали новички. Они были сравнительно большими, чтобы вместить в себя большую концентрацию игроков. Но помимо этого, было несколько локаций, в которых собиралось большинство игроков. Отделение ассоциации завоевателей, башня класса и цех снаряжений. Большинство игроков концентрировалось вокруг этих трех мест. Из этих трех цех снаряжений был самым переполненным. «Я не понимаю, почему эти идиоты крутятся здесь вместо того, чтобы просто поехать в казино?» Если игроки в других двух местах были постоянно играющими игроками, то пользователи, слоняющиеся без дела вокруг цеха снаряжений, были азартными игроками. Хуракан не особенно любил атмосферу цеха снаряжений. Каждый раз, наблюдая, как они проигрывают свою жизнь в этих играх, он вспоминал себя. Чувствуя привкус некоторой горечи, Хуракан вошел в цех снаряжений. Внутренняя часть цеха снаряжений напоминала казино, наполненное игровыми автоматами. Впереди выстраивалась целая цепочка маленьких клубов, размером с ребенка. А перед ними стояли игроки, кидающие туда крафтовые монеты или драгоценные камни, а после тщательно их протряхивали. Казалось, что большинство игроков вместо кубиков встряхивали свои души. Эти игроки из тех наивных людей, что ожидали выпадения предметов редкого или уникального ранга, которые иногда встречались при создании обычного снаряжения. К некоторым кубам выстраивались целые очереди. И это несмотря на то, что вокруг была куча свободных. Похоже, что кому-то там выпал уникум. Эти игроки ставят все свои деньги на мизерный шанс разбогатеть. Их нельзя назвать настоящими геймерами, а не просто наркоманы, которых поглотил азарт. Хуракан просто игнорировал их. Он не собирался тратить свое внимание на подобных им людей. После некоторого блуждания вокруг, Хуракан встал перед свободным кубом. Он сначала вставил один золотой в куб, затем одна из черных сторон куба превратилась в сенсорный экран. Используя сенсорный экран, Хуракан стал искать эссенцию скверны, крафтовую ювелирку и кость откорненного оборотня вместе с его шкурой. Все это были крафтовые материалы, что он получил при убийстве оборотня. После этого экран вывел ему список снаряжений, что он мог создать при использовании своих материалов. Все это было очень неудобно и скучно. В то же время, это было обязательным процессом для всех игроков. Поиск снаряжения, включение материалов, затем сотрясение куба. Эти три шага и есть полный процесс создания снаряжения. Хотя бывало забавно проверить свою удачу при создании 3-4 предметов, но если представить себе этот же процесс при создании сотен предметов, то это становилось моральной пыткой. Хуррикан однажды сталкивался с этим. Все это произошло еще до возвращения в прошлое, во времена, когда он устраивался на подработку в мастерскую, связанную с полководцем. Как я еще там не сошел с ума? Самое худшее заключалось в том, что при создании сотен стандартных предметов появлялся только один редкий, и тебе приходилось отдавать его кому-то другому. Представьте себе это чувство потери. Хотя только благодаря этой подработке в мастерской Хуракан смог попасть в полководец. Без нее Хуракана бы здесь не было. Задвинув все посторонние мысли в сторону, Хуракан сосредоточился на экране перед собой. Он посмотрел каждое снаряжение из списка, одно за другим, и кое-что привлекло его внимание. Я могу создать ожерелье? Ожерелье, он мог создать ожерелье редкого ранга. Это было просто замечательно. Я действительно везунчик. Игроки могли крафтить три типа снаряжений. Броня, оружие и аксессуары. Из них аксессуары были самыми труднодоступными. Игрокам обычно приходилось ждать достижения 30 уровня, чтобы получить возможность для создания аксессуара. Материалы для его создания были очень редкими. Поэтому Хуракан много не раздумывал по этому поводу. Он быстро вставил три монетки костей скверненного оборотня и две монетки его кожи. Затем он открыл куб и вставил в него драгоценный камень. Наконец, он выбрал ожерелье из списка на экране и начал встряхивать куб. Приблизительно спустя 20 секунд, после того, как ему все это начало надоедать. Вы преуспели в создании предмета. Выскочило оповещение. Хуракан был немного раздражен. Полководец хорош практически во всем, но он умеет раздражать в самых неожиданных местах. С раздраженным видом Хуракан открыл куб, и тут его лицо напряглось. Что? Ожерелье преследователя скверны. Основные свойства. Ранг. Уникальный. Увеличивает классовые характеристики пропорционально уровню героя. Плюс 18 ко всем характеристикам. Ограничения по уровню? Нет. Необходимые условия. Титул преследователя скверны. Вторичные свойства. Вы еще не выбрали бонусный навык. Это снаряжение привязано к владельцу. Описание. Этот предмет был создан с использованием силы скверны, чтобы поддержать его владельца в добром деле. Глядя на описание предмета в окне голограммы, Хуракан сделал глубокий вдох. В этот момент в его мыслях вертелось лишь одно слово. «Пиздец!» Это слово было готово вырваться из его рта в любой момент. Даже с его огромным опытом, Хуракан мог лишь с удивлением смотреть на это чудо. Он был не просто удивлен, он был заворожен. «Это не просто уникальный предмет! Он из разряда предметов уникальной хроники!» «Уникальная хроника!» Вышеупомянутые предметы доступны лишь при выполнении основной сюжетной линии. Подобное снаряжение было гораздо лучше обычных уников, и они не могут быть проданы или потеряны. Иногда игроки торговали своими материалами для их создания, и цену на них устанавливал лишь сам торговец. Но теперь уникальная хроника появилась в руках Хуракана. Кажется, моя мозговая активность начинает останавливаться. Хотя он до своего возвращения в прошлое проводил в игре много времени, но ни разу ему так не везло. Конечно, будь у него возможность продать этот предмет, то он бы чувствовал себя еще лучше. Хуракан нашел бы какого-нибудь богатея и всунул ему этот предмет по установленной им же цене. Ну, у Хуракана все равно не было причин для расстройства. Во всех тех купленных лотереях я не подбирался даже к третьему месту, даже близко. Но сейчас фортуна улыбается мне. Он был чрезмерно доволен полученным результатом. Если бы ему повезло чуть больше, то он бы стал серьезно волноваться. После того, как Хуракан успокоился, он немедленно вошел в раздел выбора дополнительного навыка. Выбор бонусного навыка, раздел выбора навыков 20 уровня и ниже. Хуракан выбрал категорию черной магии, в которой появилось приблизительно 10 магических заклинаний. Больше всего внимания Хуракана привлек навык, связанный с ядром скелета. Количество скелетов, доступных для призыва, ядра скелета плюс 1. Хуракан не колебался. Похоже, бог не может дождаться моих великих свершений в полководце. Опа, получил свои вещи, и он идет по вашей душе. Серая конусная шляпа была символом магов, полководца. Весь его верх и перчатки сделаны из кожи зеленой ящерицы, обтягивающие кожаные штаны и кожаные ботинки. Наконец, ожерелье с фиолетовым драгоценным камнем внутри, размером с кулачок младенца. Носящий столь разнообразный ассортимент одежды был Хуракан. Нечто подобное люди не стали бы носить даже за деньги, ведь этого достаточно, чтобы привести в неловкость стороннего наблюдателя. И несмотря на все это, Хуракан счастливо шел и припевал, что также выходило у него не очень. Он даже пританцовывал в такт своего школьного гимна, пока направлялся к замку Бэнкс. Уже близко! Даже монстры обратят внимание на подобное чудо-юдо. Он действительно сделал это. Один монстр шел в сторону Хуракана. Это был большой медведь с зелено-коричневой шкурой. Лесной медведь. Это был один из самых свирепых монстров на 25 уровне. Но даже при его высокой выносливости и огромной силе, с него не выпадало стоящих материалов. Да и очков опыта с него выпадало немного. На деле, большинство игроков, полководца, просто приняли бы решение его обойти. Будь на его месте обычный Хуракан, то он бы цыкнул языком при виде лесного медведя и снова начал бы ворчать по поводу своей чертовой удачи. Но сейчас Хуракан немного отличался от обычного себя. Он сейчас не совсем нормален. И касалось это не только его психологического состояния. Ну, наконец-то, он подошел. Но и его боевых способностей. У меня уже тело зудит от долгого ожидания. Хуракан за мгновение ока получил невероятный скачок вверх. Мало того, что он получил уникальное снаряжение, он также подешевле приобрел парочку редких предметов. Конечно, это были его зеленые перчатки и зеленый верх. Все его тело было эталоном дешевизны. Просто никто бы не стал платить и тем более носить подобную безвкусицу. Ну а так как Хуракан и так облажался со своими кожаными штанами, став модным террористом, то ношение еще парочки подобных вещей ему погоды не сделает. На этом его думы закончились. Наблюдая, как лесной медведь медленно приближался к нему, Хуракан засунул руку в карман и достал оттуда 3 ядра скелета. 150 тысяч каждый. Он купил новые крафтовые монетки, чтобы создать 3 новых ядра скелета. На них он потратил почти 500 тысяч вон. Если говорить прямо, то Хуракан чуть в обморок не падал, пока отдавал за них свои кровные денежки. Боевой ИИ распределялся между всеми скелетами-воинами. Другими словами, не было никакой необходимости их заново переобучать. В итоге, насколько же сильным стали его скелеты-воины теперь? Если добавить ко всему этому его собственные возросшие возможности, Хуракан мог точно сказать, он станет сильнейшим. Хуракан стоял выше бесчисленных экспертов и топ-игроков, ведь он уже лучше всех знал нынешний полководец. Даже он не мог себе представить, каких результатов он добьется в будущем. Зная, какая мощь сейчас находилась в руках Хуракана, любой боегрок содрогнулся от страха. Именно поэтому Хуракан не переставал ухмыляться. Но, увы, Хуракан прекрасно знал, что вечно это делать у него не получится. Он подавил свою ухмылку и бросил 3 ядра скелета на землю. Тут же появились 3 скелета с огромными крокодильными черепами. Его скелеты-воины в правой руке держали клинки, а в другой носили щиты, что были сотканы из костей. Скелеты-воины были созданы на основе ящера людей. После того, как они увидели лесного медведя, они стали агрессивнее. Заметив увеличение в количестве врагов, лесной медведь закончил свою неторопливую прогулку и устремился в сторону Хуракана. Наблюдавший за этой сценой Хуракан медленно достал свою маску, а затем дал команду своим часам. Начать запись! Это было сигналом к началу сражения. Глава 25. 70% удачи и 30% усилий. Часть 3. Свист. Наряду с ужасающим звуком. Фух. Хуракан не стал убегать в такой опасной ситуации. В момент избегания удара, он поднял голову и встретился взглядом с лесным медведем. Он был бесстрашен и, казалось, в любой момент нанесет удар своим мечом. Лесной медведь тоже не отводил взгляда от Хуракана. В этот момент его гнев был устремлен на Хуракана, и только на него. Он еще не сталкивался с подобным. В чужом взгляде чувствовалась явная враждебность по отношению к нему. Лес задрожал от громкого рева лесного медведя. А среди этих звуков... «Хорошо, сейчас, начинайте! Я хорошо удержал его агро!» Хуракан отдал команду. Отвечая на его приказ, скелет-воин быстро подпрыгнул. Сцена того, как он летит на спину лесного медведя, чтобы нанести удар, выглядела очень красиво. Удар! Клинок скелета воина вонзился в плоть медведя и ушел глубоко в его спину. В момент, когда меч вошел в спину лесного медведя, скелет воин быстро отпустил свой клинок и, спрыгнув со спины медведя, отступил как можно дальше. Обернувшись, лесной медведь высвободил наполненный болью рев. Он пытался найти того, кто его ранил, чтобы разорвать на куски. Но то, что он увидел, это не ранивший его скелет, что поспешно отступил. Уже другой бежал прямо к нему навстречу. Лесной медведь без промедления отбросил очередного скелета воина. С сокрушительным звуком удара по голове, воин-скелет отправился в полет. Наблюдая за происходящим, Хуракан стал инстинктивно кричать. «Вы, идиоты, взаимодействуйте! Если вы видите, что один из вас пошел на нападение, то вам требуется действовать слаженно, чтобы нанести еще один удар. В крайнем случае, дождитесь следующей возможности. Не бегите на него, так очевидно. Это все равно, что пнуть мяч в руки вратаря!» В этот момент оставшийся воин-скелет бросился на лесного медведя. «Эй!» Пораженный этим Хуракан быстро щелкнул пальцами. Скелет, что так прямолинейно рванул в бой, схватил покрепче свой щит и ушел в режим обороны. Наблюдая за внезапными изменениями в его действиях, лесной медведь заколебался. Лесной медведь медленно обернулся к Хуракану лицом, а Хуракан тем временем быстро выхватил меч и отступил. Видя, что Хуракан отступил, лесной медведь вошел в режим боевой готовности. Небольшая отстрочка. Используя эту возможность, безголовый скелет-воин направился в лес, чтобы найти свою недостающую голову. Словно ребенок, скелет-воин водил своими руками, а наблюдавший за всем этим Хуракан лишь скрежетал зубами. То, что скелеты-воины разделяли свой боевой ИИ, было огромной выгодой, поскольку Хуракану не нужно было обучать их с нуля. В результате все его скелеты-воины прекрасно уклонялись, отступали сразу после нападения и атаковали, когда появлялась возможность. Все это – результаты обучения Хуракана. Проблема была в том… Эти безмозглые идиоты! Конечно, у них и не должно быть мозгов, но… Что они не могли наладить командную работу? Когда атаковал первый, то второй тоже должен был идти в атаку, а третьему требовалось действовать по ситуации. Это и есть работа в команде, но тут ее просто не было. Они не действовали как взаимосвязанный механизм, а отдельно и независимо. Оттого сейчас и происходили такие казусы. Ох, что за колоссальные потери маны. Конечно, для нормального некроманта это не проблема. С достаточным количеством маны скелеты-воины восстанавливались в большинстве случаев. Проблемой был Хуракан. Как некромант силового типа, он не мог разбрасываться своей маной направо и налево. Поэтому он не мог спокойно игнорировать повреждения своих скелетов. Хуракан взглянул в сторону. Скелет-воин нашел свою голову и теперь начал ставить ее обратно, на шею. Вместо раздражения или гнева, Хуракан лишь глубоко вздохнул. «Да, это мой косяк. Я слишком много от вас ожидал». В конце концов, у всего были свои ответы. «Это моя неудавшаяся попытка отведать бесплатного ланча, да». У Хуракана нет выбора, кроме как снова заняться их тренировкой. «Ну, блять! Я думал, что смогу расслабиться, как и остальные некроманты, пока мои армейские призывники выполняли бы всю работу». Конечно, чтобы натренировать их Хуракану, следовало сражаться на передовой. «Я полагаю, что это моя судьба. Сражаться на линии фронта вечно!» Хуракан схватил свой полуторный меч и побежал в сторону лесного медведя. Ан Джи-Юн в данный момент держал свой планшетный ПК. В нем проигрывалось 3 видео. Содержание в них было одним и тем же, только ракурсы были разными. Функция видеокамеры полководца снимала мир с разных сторон, словно сцены на видео снимало множество камер из разных углов. Но так как видео шло не от первого лица, то есть игрока, то здесь можно было создавать неплохие фильмы. В то же время эта особенность служила игрокам прекрасным аналитическим инструментом. Все-таки полководец – это система. Какими бы выдающимися ни были монстры, они не могут превзойти свои изначальные заложенные аналитические настройки. Никак, абсолютно невозможно. Сделай они это, и полководец перестанет быть просто игрой. По сути, у всех монстров есть некоторые предпосылы в действиях, что они будут совершать по ходу сражений. И, конечно, сейчас Ан Джи-Юн занимался не монстрами. Они становятся все лучше и учатся быстрее. 3 скелета воина сейчас Ан Джи-Юн занимался анализом их сражения. Но этого все еще недостаточно. В адаптировании своих навыков сражений, скелеты-воины превзошли его ожидания. Он был поражен до глубины своего сердца. Он не мог понять, как нечто подобное до сих пор оставалось незамеченным. С другой стороны, они не были столь прекрасны, как он полагал. Хотя их боевой потенциал огромен, но их придется еще многому обучать. Поэтому Ан Джиюн занялся созданием учебного плана. Ему не доводилось заниматься подобными вещами ранее, поэтому он лишь громко вздыхал. «И если бы я так же серьезно относился к своим занятиям в школе, то давно бы уже поступил в институт». Пусть он и говорил все это в такой тяжелой манере, но на деле ему все это доставляло большое удовольствие. Как только они обучатся и приобретут побольше опыта, то покажут невиданный доселе результат на поле сражения. И это не все. К тому же, в дальнейшем у меня не будет необходимости держать на себе агр. Как только достигну 40 уровня, я запрягу под это дело своего голема. Некроманты не ограничивались одними скелетами-воинами. У них в арсенале имелись скелеты магии, големы, а в дальнейшем появлялись рыцари смерти. Ходили слухи, что некромант мог призывать даже костяного дракона. По крайней мере, Хуракан был точно уверен, что с появлением голема видео его сражений многократно изменится. Так как у голема огромное здоровье и защита, то скелеты-воины будут иметь большое пространство для своих маневров, пока он будет держать на себе агр. Все еще впереди. И я смогу пройти весь путь в одиночку. Несмотря на беспокойство, Хуракан определенно видел потенциал. Потенциал в соло-рейдах. Конечно, нужно было еще кое-что решить. Самая большая проблема на данный момент. Будь у меня больше денег. Деньги. Перед тем, как начать зарабатывать деньги, ему требовалось расплатиться с долгами. Скоро закончится месяц с того момента, как он занял денег, а у него в кармане ни гроша. Сейчас ему стоит сосредоточиться на заработке. Прежде чем начать вкладывать деньги в игру, ему нужно расплатиться с долгами. Давай посмотрим. Ан Джиюн перешел на свою страницу в YouTube. Его видео введение достигло более 40 тысяч просмотров, а другие его видео продолжали набирать обороты. Кроме того, он достиг 10 тысяч подписчиков. Ан Джиюн улыбнулся. Просто просмотр всего этого делает мой живот счастливым. Все шло гладко, но этого все равно недостаточно. Он должен будет создать контент, что заставит людей вложиться в него, в его персонажа, Хуракана. Он должен был доказать, что достиг их пожертвований, что у его персонажа Хуракана есть потенциал, чтобы в будущем стать героем и одним из топ-игроков. Он уже продемонстрировал свой потенциал. Осталось лишь. С этого момента в своих видео я сосредоточусь на скорости своего развития, нежели сражениях. Показывать результат. Полководец был полон новостей. Множество людей тратили огромные усилия и время, чтобы выпустить хорошие новости. Пусть большинство их попыток разбивалось в прах, но иногда встречались и достойные заголовки. Хаховая маска, Хуракан. В настоящий момент он попал в самый край этого списка новостей. То, что этот человек смотрел его видео, говорило о многом. Невероятно. Он имел белокурые волосы и одет был в алую броню. Заметив это, к нему подошла рыжеволосая девушка. «Что же такого ты там увидел, чтобы расщедриться на такую похвалу?» «Не подсматривай, следи лучше за собой». Девушка надулась на его возражение. «Разве ты не знаешь, что не можешь смотреть за чужими видео из соображений безопасности?» «Ах, точно». Он немного изменился в лице, словно вспомнил о чем-то и сказал идентичность видео, что он смотрел. «Хахва маска, Хуракан, прямо сейчас я смотрю видео его сражения». Услышав его слова, девушка сделала любопытное выражение. Это было третьим разом, когда она услышала имя Хаховой Маска, Хуракан, от этого человека. «Что-то ты зачастил с ним в последнее время?» «На этот раз он сражается с грязевым троллем. Оно вышло 2 часа назад, называется «Достижение 20 уровня». Ты можешь поискать его в...» «Мне неинтересно». Девушка цыкнула языком. «Честно говоря, я не понимаю, почему другие топы так интересуются этим игроком». «Честно говоря, я не понимаю, почему другие топы так интересуются этим игроком. Что такого они в нем нашли, помимо его одежды? Хаховая маска и ужасные кожаные штаны. Разве это не отвратительно? Я с таким человеком разговор бы уже точно не завела». Парень лишь криво улыбнулся. Ему нечем было ответить на ее возражение. «Все дело в его способностях. Его сражения удивительны. Подобного стиля ты больше нигде не найдешь». После парень коснулся экрана и перемотал видео до нужного момента, а затем щелкнул по кнопке воспроизведения. Человек в хохловой маске избегал нападения грязевого тролля в самый критический момент. После того, как он перетянул на себя агр грязевого тролля, один за другим стали нападать крокодилоголовые скелеты воины. Правый фланг, левый фланг. Они проводили превосходное нападение, словно отточенный и хорошо слаженный механизм. Откровенно говоря, в этом не было ничего захватывающего. Подобное могла сделать любая хорошо скоординированная команда игроков. Вот только... Как он тренировал своих скелетов, чтобы так превосходно поднять их боевой ИИ? Разве боевой ИИ скелетов всегда был настолько хорош? Нет, другие некроманты такого не могли. Разве перед нападением большинство из них не уходило в защиту? Тут были не игроки, а скелеты-воины. Он не мог не удивиться подобному факту. Сражение в одиночку и сражение с хорошо слаженной командой – совершенно разные вещи. Конечно, белокурый парень всегда знал, что у монстров и NPC-полководца был превосходный ИИ. В сражениях они намного превосходили обычных людей. К тому же, его уровень, он ведь совсем недавно в игре. Как он смог достичь подобных результатов за такой короткий промежуток времени? Хахве Маска Хуракан только недавно начал играть, и согласно его исследованиям, прошел всего месяц с тех пор, как он появился в полководце. Несмотря на это, ему удалось поднять скелетов воинов до подобного уровня. Тогда... А ведь это только начало, если эти скелеты-воины... Учитывая время и то, что и скелетов воинов будет расти и дальше, если каждый из этих скелетов воинов будет сражаться на равных с самим Хураканом, однажды эти скелеты воины могут достигнуть уровня своего хозяина. Что произошло бы тогда? Что же за ужас? Белокурый человек почувствовал, как мурашки пробежались по его спине. А в это время рядом стоящая девушка повысила голос. «Хватит смотреть! Скоро начнется охота! Мы выйдем в прямой эфир через 5 минут! Вставай!» «О!» Белокурый парень встал, а девушка осталась стоять за его бронированной спиной. «Хватит переживать о каком-то маленьком цыпленке. Ты, Матадор Чеф, 9-й в списке сильнейших игроков, полководца и лидер красных буйволов. То, на что ты должен смотреть, это на пик горы, а не на основание». В этом моменте парень слегка улыбнулся. «Спасибо за комплимент». «И если ты так благодарен мне, то покончи со всем этим сегодня. За один заход. Мы продали 200 тысяч живых билетов. Люди заплатили 2 миллиона долларов, чтобы увидеть триумф победителя. Не разочаруй их». Человек кивнул и провел по своим часам. Он выключил окно голограммы и открыл слот снаряжения. Затем позади его шеи появился шлем, что охватил его голову. На середине рогатого шлема была выгравирована яростная голова алого буйвола. Наблюдая за его изменениями, рыжеволосая девушка скомандовала. «Красные буйволы, приготовиться к сражению!» Красные буйволы. Даже среди топ-30 гильдий они были спецами по рейдам. Они входили в пятерку лучших в этом деле. Глава 26. Ахимбри, часть 1. Хуракан. Уровень 20. Класс. Маг. Количество титулов 5. Характеристики. Сила 116. Выносливость 28. Интеллект 70. Магия 71. Со смертью грязевого тролля Хуракан получил уровень. После завершения записи он быстро проверил на часах свои характеристики. Хотя он должен был быть рад, наблюдая за ростом своих показателей, но выражение его лица говорило об обратном. Хуракан не смотрел на свои характеристики слишком долго. Он поспешно выключил окно и повернулся к скелетам-воинам, что только что закончили сражение. Скелеты-воины обходили местность и, подбирая, устанавливали части своих тел, которых они лишились за время сражения. Хуракан жестом своих пальцев приказал им: «Подошли сюда». Однако скелеты-воины не отреагировали на этот жест. Хуракан повторил свой жест снова, на этот раз указывая на землю перед собой. Скелеты-воины уставились на Хуракана. В конце концов Хуракан повысил голос. «Подошли сюда! Ко мне! Быстро!» Только тогда скелеты-воины быстро подбежали к Хуракану. Как только они подошли, Хуракан сел на корточки и начертил на земле 5 линий. «Это грязевой тролль, которого мы только что убили. Это ты, это ты, это ты, а это я». Затем Хуракан начал чертить линии, используя свои замены на земле в качестве отправной точки. «Смотрите сюда. Если вы приближаетесь к врагу со спины, как сейчас, то очевидно, что он это заметит и сразу развернется. Что в таком случае должны делать левые и правые фланги? Если враг повернется направо, то вы должны напасть слева. Если враг повернется налево, то следовательно вы должны напасть справа. Вбейте себе это в головы!» Хуракан делал это словно командующий, объясняющий стратегию своим солдатам. Объяснения на этом не закончились. Хуракан подпрыгнул с земли и быстро нанес удар рукой по голове одного из скелетов. Свист! Скелет-воин быстро избежал нападения. После тренировок Хуракана они были готовы к нападению в любой ситуации. Конечно, теперь они были обучены. «О, ты увернулся! Прекрасно, просто замечательно! Тогда почему ты подпрыгнул, уворачиваясь до этого? У тебя есть крылья! Или ты можешь летать?» «Нет, не можешь! Тогда почему ты подпрыгнул? Может, ты лягушка?» На слова Хуракана скелеты-воины отвечали лишь молчаливыми взглядами. По правде говоря, то, что Хуракан сейчас делал, было пустой тратой времени. Скелеты-воины не смогут понять подобной стратегии. Их боевой ИИ позволял им учиться только через практический опыт, а не через устную речь. И Хуракан это прекрасно понимал. Все дело в том, что это одна из форм самовысказывания. Все это он в первую очередь объяснял себе, что пошло не так, как надо было и в каком направлении нужно работать. Продолжалось это довольно долго. Постоянно говоря о том и сём, Хуракан оценил свое сражение. «Если дать этому оценку в баллах, то я бы больше 60 из 100 не дал». 60 из 100. Именно так оценил нынешнее сражение Хуракан. Конечно, Хуракан не стал на этом зацикливаться. Он оставил свой монолог и двинулся дальше. «Ну, я могу похвалить себя за то, что достиг 20 уровня на 12 часов раньше запланированного». Он достиг 20 уровня своей приобретенной цели. К тому же, закончил с этим раньше, чем полагал. Он продемонстрировал свой результат. «С этим хорошая реклама мне обеспечена». Учитывая его результаты, в этом не было сомнений. По крайней мере, народ должен еще раз по достоинству оценить Хуракана. А в этот период ожидания Хуракан планировал продолжить поддерживать свой темп. Хотя повышение уровня было очень важной задачей, но помимо этого в полководце было еще множество плюшек. «Хорошо, давайте вернемся в замок Бэнкс». И сейчас настало время их сбора. Когда высокие стены замка Бэнкс вошли в поле его зрения... «Надеть слот!» Хуракан изменил свое снаряжение. Его ужасная кожаная одежда и потрепанная шляпа мага заменились на стандартное снаряжение, выданное Ассоциацией Завоевателей. «Дерьмо! Я все-таки вынужден прибегнуть к этому!» Вообще, люди редко-редко меняли свое снаряжение просто из-за несоответствующего стиля. И единственным исключением была гильдейская форма. У замены слота была перезарядка, и у игроков их было всего 3, поэтому это было очень неэффективно. Тем более, Хуракан и Мода были друг с другом не в ладах. Однако, даже Хуракан не стал бы носить столь экстравагантную одежду в таком людном месте. Он, возможно, оставил бы все как есть, будь это только штаны, но не в сочетании со своим зеленым верхом и потрепанной шляпой мага. Даже Хуракан находил это отвратительным. «Слава богу, что у меня есть хохвая маска, закрывающая мое лицо, иначе… ух…» На самом деле, его манера одежды прибавляла к нему в просмотрах, и комментарии продолжали расти. Пусть большинство комментариев высмеивало его смешную экипировку, но любой комментарий есть комментарий, это шло ему на пользу. После смены своей экипировки, Хуракан прошел мимо широко открытых ворот замка Бэнкс. Сразу после того, как он прошел мимо ворот замка, Хуракана облепила толпа гильдейских вербовщиков. «Эй, почему бы тебе не присоединиться к нашей гильдии, вместо того, чтобы играть в одиночку? Мы предоставим тебе снаряжение и поддержим тебя в охоте!» «Я удивлен, что ты зашел так далеко, но не нужно полагаться на удачу так сильно. Так почему бы тебе не присоединиться к нашей гильдии? Ты идешь на смерть, бродя вокруг в одиночку!» «Вход в нашу гильдию стоит определенных денег, но это определенно стоит того снаряжения, которое мы вам предоставим. Присоединяйте к нашей гильдии!» «Нет, присоединяйся к нам!» Это очень раздражало. Как только Хуракан выхватил свою руку из одних лап, кто-то другой схватил его за запястье и снова приглашал в свою гильдию. Хотя через это проходило большинство игроков, но Хуракан сталкивался с подобным намного чаще. «У меня что, лох на лице написано? Почему это всегда происходило со мной?» Хуракан привык к такому, но это всегда оставляло за собой неприятное послевкусие. В VR-играх внешность и телосложение не важны. Учитывая этот факт, сталкиваться с подобным отношением к себе, в некотором роде это тоже талант. В любом случае, к тому моменту, когда Хуракан прибыл к башне класса магов, его ранее счастливое выражение лица пропало. «Если бы все это произошло в мои старые времена, я бы давно их всех закопал». Хуракан продолжал жаловаться себе, словно жевал жвачку. Причина, почему он пришел к башне класса магов, была очевидна. Выбор навыка. В полководце игроки каждые 10 уровней получали стандартный навык. В случае Хуракана он получил ядро скелета на 1 уровне и метку демона на 10 уровне. Все по стандарту классового древа некроманта. Поэтому после достижения 20 уровня он получит еще один навык. Костяной доспех. Это был навык 20 уровня, и он требовал заклинания ядро скелета Е-ранга. Это было универсальное умение, которое могло использоваться и на нем, и на его скелетах воинов. Самое главное, этот навык в будущем был ему очень необходим. Ядро скелета на 1 уровне, костяной доспех на 20 уровне и скелет маг на 30 уровне. Только после взятия этих навыков он мог изучить призыв голема на 40 уровне. Похоже, магию проклятия мне придется приобретать только через книги навыков. По сути, Хуракан мог изучить магию проклятий только через дом покупки книги навыков. Однако магия проклятий была настолько огромна, что в ней существовал отдельный класс – проклинатели. Оттого книги навыков для них были очень дорогостоящими. Деньги все решают. Из-за его недавних инвестиций у Хуракана на пропитание оставалось лишь по 100 вон, так что книги навыка для Хуракана сейчас недоступны. Хуракан покачал головой. Вы изучили навык «Костяной доспех». После получения костяного доспеха Хуракан немедленно направился к филиалу Ассоциации Завоевателей в замке Бэнкс. Когда он к ней подошел, Хуракана снова облепили гильдейские вербовщики, словно это было в порядке вещей. В этот раз выражение Хуракана оставалось неизменным, пока он не вступил на филиал Ассоциации Завоевателей. Он оставался очень серьезен. Побывать здесь – это уникальная возможность. Данный вопрос был более важен, чем получение еще одного навыка. Я должен наладить контакты с Ахимбри. Конечно, получение книги навыков от Ахимбри было очень важным делом, но Хуракан не желал на этом останавливаться, он хотел и дальше с ним сотрудничать. NPC-полководцы были пассивны. До того, как игроки сами их не спросят, NPC не будут искать чужой помощи. Если Хуракан хочет получить что-то от Ахимбри, то он должен был понять, что ему нужно, и копать в этом направлении. Он должен понять значение каждого его жеста. И в этом плане Хуракан был не очень уверен. Хотя Хуракан был в сражении, словно сам дьявол, но в общении с людьми он был ниже среднего. Если бы полководец был больше похож на реальность, и NPC был столь же проницательным, как иллюзиям, то у Хуракана бы возникли большие трудности. Ладно. После принятия решения, Хуракан стал ждать своей очереди у окошка Ассоциации Завоевателей. Кто желает присоединиться к редкому заданию 25 уровня? Мы ищем мага для прохождения задания. Как всегда, атмосфера в Ассоциации Завоевателей была подобна базару. И вот, когда среди этого беспорядка наконец наступила очередь Хуракана, он уже стоял у прилавка с NPC. «Я приехал сюда по рекомендации от сэра Хотена. Он сказал мне вручить вам это». В ответ NPC улыбнулся. «Пожалуйста, пройдите на 7-й этаж». Все прошло довольно быстро. После сказанного Хуракан поспешил подняться на 7-й этаж через лестницу. Перед лестницей, ведущей наверх, на страже стоял NPC. Хуракан показал ему рекомендательное письмо Хотена и быстро пошел дальше. Но в этот момент, когда Хуракан собирался подняться дальше... «А? Почему вы останавливаете меня?» «Покажите свой пропуск». «Пропуск? Разве его вы не пропустили? Какой еще пропуск?» «Тот парень, наш друг, мы вместе». Послышались разговоры с того места, откуда прошел Хуракан. Несколько игроков, что следили за ним, были остановлены NPC. После того, как он услышал их, Хуракан нахмурил свои брови. «Шакалы, неважно куда идешь, они есть везде». Эти разговоры не сулили ничего хорошего. Если были игроки, что намеренно отбирали твою добычу, то встречались и подобные шакалы, что украдкой пытались вырвать еду из твоей же пасти. Не нужно сторонних комментариев, чтобы понять, что подобные вещи никому не нравились. Если что-нибудь пойдет не по плану, они не постесняются прибегнуть к ПК. Они были чувствительны к запаху прибыли и не смущались прибегать к насилию и подобным поступкам, чтобы продолжить себе дорогу. Подобные люди – наибольшая угроза. Оставляя позади крики этих гиен, Хуракан направился на 7-й этаж. Перед ним появились прихожая с несколькими дверями. Когда он прошел каждую дверь, Хуракан заметил слова «Ахимбри». Найдя искомое, он начал стучать в дверь. Стук-стук-скрип. Как только Хуракан начал стучать, дверь перед ним открылась, и перед его глазами предстал офис 80 квадратных метров. Какой беспорядок! Его нельзя было назвать большим. На полу валялись многочисленные книги и документы. Как сказал Хуракан, комната была в полнейшем беспорядке. И передвигаться приходилось лишь по тонкой тропинке. Не было бы преувеличением сказать, что дорожка эта вмещала всего лишь одного человека. А в конце пути стоял взрослый, бородатый человек, лет 40. Этот человек посмотрел на Хуракана сквозь линзы своих очков. Хуракан быстро преклонился и представился. «Меня зовут Хуракан!» «До сих пор не могу поверить, что встретился с Ахимбри». Ахимбри, Хуракан видел его только в интернет-роликах. Встретиться с ним было чудом. В частных комнатах, в которой стоял Хуракан, нельзя было снимать NPC. У игроков появлялся шанс увидеть лицо Ахимбри лишь тогда, когда он выступал на публике. В сравнении с обычными игроками, он был могущественным экспертом. Он редко показывался общественности. Проще говоря, если он и выходил, то сам решал абсолютно любую проблему. Игрокам нечем было ему помочь. «Я слышал, что вы прибыли сюда по рекомендации Хотена», ответил он после приветствия Хуракана. «Да». Хуракан приблизился к нему и вручил ему рекомендательное письмо. После прочтения письма Ахимбри положил его в ящик стола. «Похоже, что вы довольно умел. Я знаю, что стандарты Хотена довольно высоки. Он всего лишь похвалил меня немного». «Ладно, но просто потому, что Хотен одобрил тебя, не дает мне никаких причин делать то же самое. Ты согласен?» Как только Ахимбри спросил. «Конечно». Хуракан кивнул головой и медленно продолжил диалог. «Если вы просто дадите мне шанс, я покажу вам свой труд и потенциал». Хуракан говорил предельно прямо. Если бы он действовал так в реальном мире, он получил бы лишь подозрительные взгляды. Однако на NPC-полководца такая прямота работала. В любом случае, данные, записанные в базе NPC, стерлись бы спустя пару часов. Именно поэтому с NPC было трудно наладить контакт. Играя в полководец так долго, Хуракан лучше всех об этом знал. И, конечно же, действия Хуракана работали. Смотря на Хуракана, Ахимбри улыбнулся, словно сам дьявол. Можно было легко заметить его улыбку. И это, несмотря на его густую бороду. «Мои стандарты несравнимо выше Хотена. Если я не смогу оправдать ваших ожиданий, то мне стоит винить в этом только себя». «Я чувствую от тебя тяжелый запах черного мага». С этими словами Ахимбри два раза постучал по столу. Затем из груды книг взлетела книга, и словно бабочка пропорхала в сторону Хуракана. Хуракан схватил книгу и сразу же принялся ее изучать. «Маска безумия». Хуракан наклонил свою голову. «Что это?» Он никогда о таком не слышал. Этого не было в списке навыков Хелгена. Однако у Хуракана не было времени на раздумья. «Это подарок от Хотена. С этим мы закончили». «Задание. Учение Ахимбри было завершено». «Теперь перейдем к делу. Я сейчас ищу определенных людей. Тех, кто может сразиться со Скверной». «Задание. Яйцо в гнезде. Начинается». Последовательные звуки оповещений заставили Хуракана мысленно сжать свои руки. «Именно это я и люблю в полководце. Здесь нет лишней воды». Однако счастье Хуракана не продлилось долго. «У тебя есть только одна возможность. Если не сможешь пройти этот тест, то тебе вряд ли доведется еще раз встретиться со мной. Из тех, кто пришел по рекомендации Хотена, лишь 19 смогли пройти мой тест». «А?» Слова Ахимбри означали, что 19 других уже прошли этот тест до него. Хотя прошедших и было всего 19, но общее количество игроков, что проходило его, должно было быть раза в два больше. «Блядь!» Поэтому одно Хуракан знал точно. «Похоже, я наступаю на чужие хвосты!» Глава 27. Ахимбри. Часть 2. Костяной доспех. Ранг. F. Призывается нагрудник. Использование. Обозначьте личный знак, затем выполните его, чтобы активировать навык. Шлем безумия. Ранг F. Количество целей – 1. Использование. Ставит печать на голове цели. Произнесите, чтобы активировать навык. Сидя на лестнице, ведущей к филиалу Ассоциации Завоевателей, Хуракан проверял описание навыка, что он получил, и выглядел он невероятно потерянным, словно его выгнали из дома. Однако, в отличие от его потерянного вида, в глазах Хуракана виднелась сильнейшая взволнованность. «Шлем безумия. Этот навык». О костяном доспехе он все знал заранее. Там нечему было удивляться. Но вот шлем безумия, выданное Ахимбри, повергло его в шок. Оно только F-ранга, но уже увеличивает характеристики на 20%. Шлем безумия. Хуракан никогда не слышал о таком навыке, даже до возвращения в прошлое. Она явно входила в древо навыков некроманта, а это значит, что о ней широким массам ничего не известно. К тому же получить ее могли лишь у Ахимбри, а книга навыка была привязана лишь к ее владельцу, что не позволяло ее продавать. Так что неудивительно, что о ней никто не знал. Часть призываемых богатым лечом носили изношенные шлемы. Это оно? Хуракан, кажется, мельком уже видел этот навык на видео. Просто раньше он был не в состоянии его признать. В любом случае, его эффект был удивительным. Любой призванный, оснащенный шлемом безумия, увеличивает свои характеристики на 20%. Не каждое благословение могло дать столь большой прирост. Интересно, каким будет эффект, когда он достигнет A-ранга? К тому же, призываемые некромантами существа не могли быть благословлены священниками. Так что в сражениях некроманты должны были рассчитывать только на себя, свои бафы и проклятия. Тем более, заклинания на бафы были гораздо ценнее аналогичной экипировки. Проблема возникает в самом сражении. Это был прекрасный навык. Единственное, любой призываемый, оснащенный шлемом безумия, перестает слушать команды хозяина и просто рвется в бой. Поэтому Хуракан не мог решиться применить его или нет. Однако это не изменило того, что это был отличный навык. «Ничего не поделать!» Хуракан выключил окно классовых навыков, потом, активируя свои часы, проверил текущее задание. «Яйцо в гнезде. Ранг. Уникальный. Ограничение по уровню. Нет. Описание. Найдите яйцо в гнезде. Награда. Нет». «Боже!» Содержание было слишком расплывчатым. Настолько, что Хуракан даже не знал, с чего ему начать. Хуракан вытянул губы, а выражение его лица стало угрюмым. Полководец действительно не знает границ. В полководце часто встречались такие задания. Так как сложность и важность заданий увеличивалась пропорционально, то их описание становилось все скуднее и скуднее. Просто до момента, когда игрок начинал сходить с ума. В некотором смысле, это должно было сбалансировать игру. Полководец старался расшевелить игроков. Ведь в нынешнее время все можно было найти в интернете. Информационная сила была очень сильна. Если правильно распоряжаться этой информацией, то любое задание будет тебе по силам. Только столь сложные задания, как сейчас, могли загнать игрока в угол и назвать подобное задание действительно трудным. Хуракан дважды цыкнул языком и перестал жаловаться на сложное задание. Ему не впервой выполнять подобные, так что не было причин жаловаться на все это. К тому же, сейчас самая главная проблема – это не шлем безумия и не сложность выполнения яйца в гнезде. Сейчас вся проблема в тиграх снаружи. Ахимбри был одним из основных NPC-полководца. Он играл жизненно важную роль в сюжетном сценарии со скверненным графом, а это была очень щепетильная тема для топ-30 гильдий и ветеранов-полководца. Поэтому гильдии нередко размещали около столь важных NPC, как Ахимбри, своих наблюдателей. Конечно, подобное происходило не во всех играх. Просто в такой игре, как полководец, уровень денежного круговорота был на совершенно другом уровне. Подобные вещи, как шпионаж, слежка и шантаж, не считались преступлениями в мире полководца. Так что, вовлекаясь в подобные авантюры, ты не брал на себя никакого риска. «В одиночку мне не удастся скрыться, так что выход только один». После некоторых размышлений, Хуракан принял решение и, отряхнув свою задницу, встал. «Вряд ли от просиживания на ровном месте меня посетит гениальный ответ». К тому же, они не должны знать наверняка, что я посетил именно Ахимбри. Хуракан спустился по лестнице. В тот момент, когда Хуракан спустился на первый этаж, пару наблюдателей встали со своих мест. Это были те гиены, что пытались проскочить вслед за Хураканом. Хуракан тоже их заметил. Кучка идиотов, жаждущие бесплатного перекуса. У Хуракана не было ни малейшего желания за бесплатно делиться с ними своей информацией. Самое главное, в ассоциации завоевателей были запрещены убийства. В момент начала сражений сразу начнут действовать NPC. И только несколько игроков во всем полководце могли бы дать им достойный отпор. Все дело в том моменте, когда Хуракан выйдет за черты города. Но даже несмотря на это, все посредственные игроки будут для Хуракана лишь закуской. На данный момент возможности Хуракана к убийству на 20 уровне были очень высоки. Так что с чего бы Хуракану их избегать? Или останавливать, ведь он и сам не прочь, чтобы его спровоцировали. Погнали! И в этот момент сквозь эту стаю гиен просочился лев. Что? И сделал это очень грубо, потому что он резко схватил одного из них за плечо и отдернул назад. Конечно, жертва всего этого была очень недовольна этим. Если бы он был мудр, то должен был понять огромную разницу в характеристиках, просто по стиле этого захвата. Однако столь мудрый человек не стал бы отсиживаться у входа в ассоциацию завоевателей и тратить свое бесценное время на дешевые интриги ради того, чтобы полакомиться чужой добычей. Игрок, которого схватили за плечо, нахмурился и уперся взглядом схватившего его человека. Их взгляды встретились, а после... «Отъебись!» – ответил он безразличным тоном. Схвативший был человеком низкого роста, примерно 160 сантиметров. Но броня его была совсем другой историей. Видно было, что его броня сделана из белой змеиной кожи. От самого шлема до нижней части своих ботинок. Человек был одет в полный набор брони, сделанной из того же материала. Но больше всего выделялись декорации на его плечах. Этими декорациями были головы змей. Казалось, что плечи самого владельца выходили из пасти змеи. Дизайн был, несомненно, впечатляющим. Увидев нечто подобное, забыть будет трудно. После этого несколько игроков, что заметили его снаряжение, признали его. Набор белой мамбы. Белая мамба. Это был монстр-босс 80 уровня, который был убит всего 4 недели назад. Чтобы убить эту 40-метровую длинную и огромную белокожую змею, три гильдии заключили союз. Живые билеты на рейд были проданы в количестве 300 тысяч, хотя стоимость билета была небольшой, но сумма дохода все равно впечатляла. К тому же, как и ожидалось от крупнокалиберных рейд-боссов, белая мамба дала много крафтовых монет. После, один из самых известных проектировщиков снаряжений полководца лично создал дизайн для 22 наборов брони. Один полный набор стоил 50 миллионов вон. К тому же, имелось ограничение в 70 уровней. Такие вещи обычные игроки не смогут купить. Это было роскошное снаряжение, принадлежащее лишь элите среди элит. Оно эквивалентно полосам тигра или гриве льва в дикой природе. Гиенам оставалось лишь прижимать хвосты при виде него. «Ах, я сожалею!» Эта гиена, что собиралась немедленно ответить обидчику, тут же опустила свой хвостик, а взгляды окружающих остановились на этом человеке. «А это не комплект белой мамбы?» «Стоп, он игрок 70 плюс уровня?» Высокоуровневый игрок, тем более топ, просто не мог не привлечь внимание окружающих. В этот момент человек в броне белой мамбы посмотрел на Хуракана, к которому приближался. «Позвольте мне побеспокоить вас на некоторое время». Это было предложение, от которого Хуракан не мог отказаться. Их диалог был краток. «На каком этаже вы получили задание?» «На третьем. А что?» «И какое задание?» «Почему я должен за бесплатно передавать такую информацию?» «Ты состоишь в гильдии?» «Почему я вообще должен тебе отвечать? Тем более о таком. И что будет, если я из гильдии?» Хуракан уже подготовился к такой ситуации, хотя он не ожидал игрока 70 плюс уровня. Но этого недостаточно, чтобы заставить его врасплох. Хуракан знал, что ему делать. «С этого момента я никогда не встречал и тем более не видел Ахимри. Я просто обычный игрок, который по воле случая получил здесь задание». У Хуракана было два варианта. В первом – притвориться, что он был частью другой гильдии. В другом – притвориться, что он ничего не знал. Сначала он думал использовать первый вариант. Гиены просто отступали, когда слышали имена гильдии. Однако, с появлением игрока 70 плюс уровня, у Хуракана не было выбора, кроме как пересмотреть свои планы. В конце концов, если выяснится, что он не имеет никаких отношений с названной гильдией, то беды не миновать. В любом случае, сейчас самое важное – это не позволить никому узнать о том, что он вконтактировал с Ахимри. Ахимри в настоящий момент играет жизненно важную роль в сценарии оскверненного графа. Если кто-нибудь узнает, что я с ним как-то связан, то не пожалеет средств, чтобы схватить меня за хвост. Ахимбри был достаточно важен для руководящих гильдий, чтобы не полениться и прищурить этого игрока-одиночку. Так что в тот момент, когда они усомнятся в Хуракане, дела пойдут очень раздражающим для него путем. В любом случае, кто он? С другой стороны, Хуракан не мог не задаться вопросом, с кем он говорил. Хуракан не мог узнать лица внутри шлема. Чтобы заполучить комплект белой мамбы, требовалось иметь приличные связи. Игрок 70 плюс уровня с подобным комплектом брони определенно был топом, но Хуракан не помнил лица этого человека. Внезапно человек протянул руку. «Извините за отнятое время. Прошу откланяться». Рука, которую Хуракан пожал, с явно раздраженным выражением была левой. «Ты позвал меня только чтобы пожать мне руку? Думаешь, что если у тебя такой высокий уровень, то можешь вытворять все, что твоей душе угодно? Если ты сделаешь так еще раз, то я сниму это на видео и выгружу в сеть. Но в этот раз я позволю тебе уйти». После короткого рукопожатия он отпустил его руку. «Я ушел или что-то еще, а?» В ответ человек лишь тихо смотрел. В момент, когда Хуракан покинул это место, к человеку в наборе белой мамбы подошел еще один игрок. Это была девушка, испускающая мужественную ауру. Нося одежду мага, девушка смотрела в сторону уходящего Хуракана. «Похоже, он не связан с Ахимбри». «По крайней мере, в полководце он еще новичок. Иначе он бы так просто не пожал мою левую руку». С этими словами он отряхнул свою левую руку, словно от грязи. «Какая пустая трата времени. Я пришел сюда, потому что полагал, что меня вызвали по какому-то важному делу». «Хм. А по-твоему, это так важно? Задание Скверненного графа скоро закончится. К тому же уже как 3 месяца не появлялось игроков с титулом Восходящей Звезды, что прошли бы тест Ахимбри. И больше не будет. А даже если появится, то уже слишком поздно. Это никак не повлияет на заданный ход событий. Нет необходимости проверять каждого новичка». «Ты прав». «Хорошо. Я заполню отчет, так что давай вернемся к старым делам». «Да, сэр». «Что ж, увидимся». После завершения своего диалога, они покинули сцену. Откуда-то издалека, за ними кое-кто наблюдал. «Был еще один». Это прятался Хуракан. Хуракан, сделав вид, что ушел, поспешно нашел укрытие, с которого он смог бы за всем этим наблюдать. Так что он увидел, как их стало двое, а потом и вовсе не осталось никого. Он определенно специально потянул левую руку, наблюдая за моей реакцией. Хуракан прекрасно знал, что скрывалось за тем рукопожатием. Оно было не совсем нормальным. Игроки, что уже долгое время в полководце, никогда не обмениваются рукопожатиями левой руки. Они инстинктивно чувствовали неприязнь при мысли, что кто-то может притронуться к их часам. А даже если они это сделают, то сделают колеблясь. Для начала бы они оценили противоположную сторону, чтобы выяснить их мотивы. К тому же такое рукопожатие – это ненормально само по себе. Хотя бы потому, что все делали это правой рукой. Ну, если человек не был поклонником Джимми Хендрикса. Кто они? В любом случае, Хуракан протянул ему левую руку, чтобы понять его намерение и показать свою неопытность. Только ветераны наподобие Хуракана смогли бы столь быстро оценить обстановку и за доли секунды принять решение. Однако это было лишь началом беспокойствия Хуракана. «Если я продолжу выполнять задание Химбри, то могу столкнуться с ним снова». Хотя сейчас он сумел выкрутиться, но в следующий раз удача может от него отвернуться. Тогда ему стоило бы оставить выполнение задания Химбри. «Хм. Конечно, нет. Невозможно. Я все равно рано или поздно собираюсь разобраться с этими ублюдками, как и с остальными». Если бы он собирался убегать от каких-то трудностей, то и не начал бы путь одиночки. Кроме того, он обязан был завершить задание Ахимбри. Награда была слишком высока, чтобы сдаваться. «Я должен попытаться. Даже если потерплю неудачу, то хотя бы буду знать, что сделал все, что было в моих силах». Глава 28. Ахимбри. Часть 3. Гнездо. Гнездо. Гнездо. Ища информацию на своем планшетном ПК, Ан Джиюн подтягивал кофе. Благодаря кофеину поток мыслей Ан Джиюна начал ускоряться. Так, есть 3 подходящих локации. Принесите яйцо из гнезда. Хотя задание звучало абсурдно, но после долгой игры в полководце, Ан Джиюн выработал свои пути решения таких заданий. Во-первых, он судил область поиска. Ахимбри на данный момент находился в замке Бэнкс, так что, вероятнее всего, область поиска должна была быть рядом. Потом, слова «яйцо» и «гнездо» были чрезвычайно полезными подсказками. Целевой монстр, вероятно, будет птицей, рептилией или насекомым. Змеиный утес, болото рептилий, тоннель пилообразных муравьев. Среди многочисленных охотничьих локаций около замка Бэнкс только 3 соответствовало заданным условиям. Конечно, это были только всем известные локации. Существует вероятность, что были еще и скрытые локации. Игроки обычно не раскрывали лучших охотничьих угодий, общественности. Что гильдии, что игроки. Каждый пытался любыми средствами монополизировать лучшие охотничьи угодья. К счастью, Ан Джиюн уже знал, куда идти. Змеиный утес для игроков 50 уровня. А для охоты на пилообразных муравьев требовалось иметь 40 уровень. Змеиный утес был охотничьим угодьем 50 уровня. Тоннели пилообразных муравьев были охотничьим угодьем 40 уровня. Будь это даже одно из тестов Ахимбри, для Ан Джиюна справиться с подобным было бы определенно не по силам. оставалось лишь одно. Это должно было быть болото рептилий. Болото рептилий – это было его следующим пунктом назначения. В этом месте обитали монстры под названием «зеленые ящерицы» 30 уровня. Само охотничье угодье было хорошим, даже с учетом способностей Анжиюна. Воины ящерицы могли доставить хлопоты. Но с зелеными ящерицами не было никаких проблем. К тому же, игроки предпочитали избегать ящериц. Обычному игроку было трудно их убить. Все потому, что они сражались как люди. К примеру, как те же оборотни. Еще они носили оружие и броню. Убить их вполне можно, но игроки не хотели усложнять себе жизнь. С другой стороны, они были прекрасными мишенями. Если ты знал метод охоты на них и имел требуемые для этого навыки, даже не трогая само задание, это было бы прекрасным местом для охоты Анжиюна. Все равно, что убить двух зайцев одним махом. Он получит уровень и выполнит задание. Одна проблема решена. Так как это область выполнения задания Химбрии. Любые видео охоты в болоте рептилий, скорее всего, будут исследованы. Кроме того, Хуракан уже продемонстрировал получение титула восходящей звезды в одном из своих видео. Игрок, получивший титул восходящей звезды, вдруг объявляется в области выполнения задания Химбрии. Просто прекрасный повод для подозрений. Он пал под подозрение, даже нанеся обычную стандартную выданную экипировку Ассоциации Завоевателей. Если бы он еще носил свою хахва-маску, то его все равно продолжили бы подозревать. Пожал бы он ему левую руку или нет. Черт! Эти тупорылые все усложняют. Анжиюн вообще не ожидал, что все примет такой скверный оборот. С теми шакалами все ясно. Было бы странно, не будь там таких придурков вроде них, учитывая масштаб задания, что взял на себя Анжиюн. Но ему на хвост сели гиены. Вся загвоздка в том, что он не знал, кто это, тигры или львы. Кто они? Но одно было ясно точно. Они были хищниками. Комплект белой мамбы. Он необычный высокоуровневый игрок. Без вариантов. Он определенно топ. Но он не понимал, к какому типу он относился. И все не потому, что Анжиюн не мог вспомнить его лица. Просто, пересмотрев все варианты, можно понять, что комплект белой мамбы – очень удивительная вещь. Три гильдии заключили соглашение и вместе убили белую мамбу. А для создания этого комплекта был нанят известный проектировщик. У одних и тех же вещей цена может разительно отличаться, в зависимости от их логотипа и бренда. Обычно цены на такие вещи не разглашались. Гильдии такие вещи выделяют как подарки для своих спонсоров и друзей. Или оставляют у себя символики ради. В любом случае, это можно было легко определить. Однако он ничего не знал об этом человеке. Кто-то со столь примечательным комплектом брони остался в сетях незамеченным. Если бы он входил в какую-нибудь престижную гильдию, то Анжиюн бы смог расслабиться и действовать соответственно. Но сейчас он не мог этого сделать. Все потому, что Анжиюн был очень осторожен. Его интуиция подсказывала ему. С такими людьми, что проверяют даже такие мелочи, определенно что-то нечисто. Если бы он был частью топ-30 гильдии или конкурирующей с ними сил, то он не действовал бы так скрытно. Он бы дал понять о своей причастности к гильдии и предложил бы купить информацию. Но даже такие вещи обычно делались посыльными, а не топами. Высокоуровневые игроки тратили большую часть своего времени на охоту. Проверить каких-то подозрительных игроков лично было бы пустой тратой времени. Он не относился к топ-30 гильдиям, однозначно. Я никогда не встречал подобных действий с их стороны. Из соображения Анжиюна он отсек вариант с топ-30 гильдиями. Он определенно часть какой-то организации, возможно. Он был точно в этом уверен. Скрывающийся в это время игрок был лишь тому подтверждением. Стать мишенью одной из неопределенных сил в полководце, доставляя головные боли Анжиюну. Раздраженный Анжиюн почесал свою голову. Черт побери! С чего я вообще должен об этом париться? У меня и так достаточно забот на своих руках. Я не собираюсь сходить с ума из-за всяких сук вроде Чэй Суйлин. Нет, ну действительно, откуда вообще повылезали эти долбоёбы? Ничто в этом мире не просто. Анжиюн еще раз вспомнил это высказывание. Болото рептилий. Это охотничье угодье, что избегало большинство игроков. Было расположено к северу от замка Бэнкс. Если взять примерную скорость большинства игроков, то располагается оно примерно в 5 часах ходьбы. Это не маленькое расстояние. Мало кому понравится просто все это время преодолевать весь путь. Хуракана это тоже касалось. Маловероятно, что на пути к болоту ящериц ему на пути выскочит подарок. Так что было бы лучше позаботиться о некоторых делах, пока он в пути. Давай посмотрим. Сейчас Хуракан играл с головой скелета воина. Это было тоже одним из тех дел, с которыми лучше всего позаботиться, пока он в пути. Так, нужно сделать вот так. После того, как Уракан повозился с головой, он использовал магию. Он поставил крестовидную печать на голове скелета воина, и крест загорелся алым пламенем. Печать. Затем я должен активировать ее. Это было уникальное магическое заклинание «Шлем безумия». После поставки печати, Уракан хлопнул скелета воина по голове. Скелет воин вышел вперед, царапая свою голову и уставившись на Уракана. В этот момент – свист! Левый кулак Уракана, словно стрела, полетел в голове скелета воина. Это был прекрасный удар. На столь быстрой скорости, казалось, словно его кулак отделился от тела. Уракан только бросил удар и в этот же момент сократил расстояние между ними. Но, несмотря на это, скелет воин наклонил свою голову и уклонился от удара. После этого он увеличил дистанцию между собой и Хураканом. Наблюдая за происходящим, Хуракан высвободил легкую улыбку. «Знаю, именно я их всему обучил. Но они сильно выросли!» В прошлом его бы это очень поразило, даже если бы они просто увернулись от его удара. Теперь же они увеличивали дистанцию и продолжали оставаться на чеку. Не говоря уже о том, что удары Хуракана стали немного быстрее, чем на 10 уровне. Возможность реагировать на столь быстрые удары уже говорила о многом. Все это было результатом ежедневных 30-минутных тренировок Хуракана. Следующая проблема. При активации шлема безумия они также продолжат уклоняться. По одному только его названию было предельно ясно, что оно далеко от понятия спокойствия. Даже полный профан примерно поймет, что ожидает скелета после активации печати. Для большей части призываемых чрезмерная агрессивность была большим плюсом. Однако с призываемыми Хуракана все было по-другому. Конечно, агрессивная сторона тоже имеет свои плюсы, но они должны оставаться в состоянии сражаться по методикам Хуракана. Если они войдут в состояние плотного безумия, то могли вернуться к своим изначальным навыкам. «Активировать шлем!» – отдал команду Хуракан. Сразу после этого печать на голове скелета воспылала. Наряду со странным звуком, на голове у скелета выросло два рога размером с кулак. После этого его синие глаза стали красными. В них горело пламя, и казалось, оно в любой момент готово было вырваться. Наконец, скелет воин открыл свой рот. Казалось, будто в нем закипала кровь, хотя это было невозможно. Наблюдая за скелетом воином, Хуракан улыбнулся. Затем он начал высвобождать меч из ножен на своей талии. Дзынь! Со звуком вытаскивания меча, Хуракан на максимальной скорости устремился на скелета воина. Он в мгновение ока сократил дистанцию и взмахнул мечом, намереваясь обезглавить скелета. Свист! Меч оставлял остаточный след, разрезая воздух пополам. Скелет воина избежал лезвия, чуть отклонив свою голову. Но Хуракан уже не видел этого. В момент, когда скелет воин наклонил голову назад, Хуракан уже использовал центробежную силу от взмаха, чтобы резко развернуться. Используя свою левую ногу в качестве опоры, он прорисовал дугу своей правой ногой. Правая нога Хуракана с тяжелым звуком стремительно приближалась к скелету воину. Шк! Скелет воин избежал вращающегося кругового удара, отклонившись назад. После наклона головой и уклонения телом, скелет воин снова выпрямился. Наблюдая за этим, Хуракан остановился. О! Хуракан заметил, что скелет воин не отступал и стоял на своем. Он не отступил. Никакого отступления на поле сражения. Скелет воин уклонялся от ударов, но в нем не наблюдалось намерения отступать. Наблюдая за этим, широкая улыбка появилась на лице Хуракана. А это может пригодиться. Вместе с ростом популярности полководца, все гильдии, включая топ-30, старались расширяться, набирая побольше людей. При всей нехватке рабочих рук не обошлось без высказывания о том, что гильдии ломились набрать себе побольше восходящих звезд. В последнее время борьба за этих многообещающих игроков приняла нешуточный оборот, а все из-за годовщины игры в один год. В полководце опоздавшим было трудно нагнать лидеров. Годовщина в один год стала моральными рамками. Отныне и впредь ни один новичок не сможет нагнать лидеров. В это верили все топы. Другими словами, у всех многообещающих игроков, что будут приняты до этой годовщины, и еще оставалась возможность закрыть этот пробел. Это было предысторией к тому, почему Чой Суэлин в настоящее время просматривала список потенциальных игроков. Она просматривала видео и историю сражений отборочных игроков. Большинство игроков уже участвовало в других играх. так что они были более адаптированы к VR. Их талант и потенциал были неплохие. Но как бы то ни было. В эту игру играет более 10 миллионов человек. Неужели нет ни одного толкового игрока? Чо Сюлин была недовольна этим списком многообещающих игроков. Она не выглядела удовлетворенной. Вообще, это была не ее работа – искать потенциальных игроков. Хоть она никогда и не просматривала ролики на YouTube, но это было больше для разнообразия, нежели для пополнения игроков. Но даже так, текущая ситуация ей очень не понравилась. Она еще ничего не нашла. Поиск алмаза в груди камней того стоит, когда этот самый алмаз находится. Но перебирая лишь одни камни, трудно было сохранять себе энтузиазм. В ответ на жалобу Чо Сюлин, ее секретарь Парк Су Джи сразу подумала. «Молодая мисс более раздражительна, чем обычно. Видимо, она уже нашла кого-то, кто стал для нее определенным стандартом». Она работала ее секретарем уже 5 лет, так что Парк Су Джи прекрасно понимала, что на уме у Чо Сюлин. «Вы уже кого-то заприметили?» На ее вопрос Чо Сюлин нахмурил брови. Заприметила ли она кого-нибудь? Ну да. Были квалифицированные игроки, что приходили ей на ум. Но все они уже принадлежали другим гильдиям. Все они стремились лишь к одному – к хорошей жизни. И деньги не были проблемой. Но среди топ-30 гильдий было джентльменское соглашение. В нем говорилось и о переманивании игроков. Все нормально, если обе стороны на это согласны. Но одностороннее вмешательство означало войну. Но кроме этих квалифицированных игроков, больше никого не было. Никого. Что это было? Она вспомнила лицо. Нет, трудно было назвать это лицом. Ведь она никогда не видела его лица. Она знала о нем только одну вещь. Хахва маска. Извините? Парк Суджи наклонила свою голову, в то время как Чо Сюлин, кажется, поняла причину своего раздражения. Есть один парень, носящий хахва маску. Он загружает видео на YouTube. «Разыщи его, а от этого списка избавься». «Хахва маска». Этих слов было для нее достаточно, так что Парк Суджи кивнула головой. «Да, мисс». «Кстати, помощники еще не ответили?» «Нет, еще нет». «Что за удивительные ребята? Смелости у них. Ну что ж, хорошо. Свяжитесь с ними снова. И поинтересуйтесь, когда они прибудут. У нас скоро рейд, так что получи ответ как можно скорее. Если они станут опаздывать, можешь воспользоваться моим именем». «Да, мисс. Кроме того, я ухожу через 30 минут. Скажи тренеру, чтобы подготовился. Я поем позже. Каково меню?» «Это корейский говяжий стейк и салат. Кофе. Jamaica Blue Mountain. То, что вы хотели. Что-то еще? Нет, это все. «Это все. После этого выражение лица Чо Сюлин изменилось. Оно стало серьезным, очень серьезным. «Президент?» «Он ничего не сказал». Ничего не сказал. Услышав эти слова, на ее серьезном лице появилась легкая улыбка. «Похоже, после того, как полководец стал таким популярным, отец и мать перестали об этом беспокоиться. Помню, словно вчера, как они пытались выдать меня в брак, просто потому, что я потратила немного денег на игру». После некоторой ностальгии, Чо Сюлин встала со своего места. Поскольку на ней была тонкая пижама, она не скрывала ее модельные формы. Видя ее фигуру, ее секретарь Парк Суджи почувствовала зависть. «Жизнь ужасно несправедлива. Я не знаю, кто это будет, но я уверена, что тот, кто женится на мисс, должно быть в прошлой жизни спас страну». Глава 29. Болото рептилий. Часть 1. Всем игрокам нравится легкая охота, богатая на опыт и хорошо выпадающие материалы. Поэтому игроки стекались в охотничьи угодья, где можно было поохотиться на подобных монстров. Полководец был более сложной игрой, нежели обычные игровые консоли и ПК-игры. Взять тот же штраф при смерти, он был очень большим. И естественно, игроки пытались найти более безопасные и легкие охотничьи угодья. Но опытные игроки, что сталкивались в таких местах с ситуацией, когда игроков гораздо больше, чем монстров, и часто вступали в конфликт с другими за очередного монстра, кое-что осознали. Вместо того, чтобы смотреть на кучу других игроков, легче было охотиться в менее популярных местах. Конечно, часто реализация этой мысли оборачивалась плачевно. «Блять, я ведь говорил, что не стоило нам приходить сюда!» «Вообще-то, это ты предложил!» Сейчас два игрока, что пересекали болото, оказались точно в такой же ситуации. Изначально их было не двое. Никто бы не стал идти в охотничьи угодья только вдвоем. Скорее всего, один или два их товарища погибли. И эти двое сейчас находились в бегах. Потеряв своих товарищей, у них не получалось высказываться более вразумительно. «Что это за охотничье угодье такое, блять? Ты можешь прекратить повторять слово «блять»? Или тебе обязательно вставлять его через каждое предложение?» «Что? Ты на меня наезжаешь?» В ситуациях, когда даешь волю своим грязным речам, часто возникают конфликты. Так что подобные охотничьи угодья идеально подходят для групп, что хотят проверить свои отношения на прочность. Болото ящериц было охотничьим угодьем 30 уровня. Здесь зеленые ящерицы откладывали икру, однако оценивали эту локацию как для игроков конца 30 уровней, ближе к 40-му. На это было две причины. Во-первых, ящеролюди были трудны в охоте. Они очень отличались от привычных монстров, ведь они ходили на двух ногах и использовали оружие. Но они не боролись как люди. Так что при первом столкновении ни у кого не будет опыта борьбы с их стилем сражения. Испытать себя в сражении с ящеролюдьми можно было лишь в VR-играх вроде полководца. Вторая причина – это окружающая болотистая местность. В болотах намного труднее сражаться или отступать. В ситуациях, когда сражение выходит из-под контроля, становилось намного труднее. Так что танкующие игроки чаще сталкивались со смертью в подобных местах. Однако, если не брать во внимание эти два пункта, у ящеролюдей были не очень высокие показатели защиты и выносливости, уж точно не выше среднего. Так что, если бы у каждого игрока имелся опыт и навыки для борьбы с ними, то болото ящериц стало бы отличным охотничьим угодьем. Так. «Следующая точка здесь, да?» Хуракан проверил землю, проводя по ней ногой. Земля оставляла маленький след, что доказывало ее твердость. «Хорошо, это точка С. Твердая земля». Вся охота в болотистой местности кружилась вокруг этой концепции. Вместо того, чтобы продумывать план сражения, требовалось для начала избавиться от негативных эффектов этой локации. Потом требовалось найти подходящие области для сражения. И только после определения подобных областей, игроки должны были спланировать свое сражение, опираясь на них. Это были основы охоты, точно так же, как рыбаки знали, где ловить рыбу. Игроки должны были знать, как лучше бороться в охотничьих угодьях. Нестись в локацию заранее, не подготовившись к самоубийствам. Игроки обязаны знать, как принимать монстров в определенных локациях. В полководце это было жизненно необходимо. К танкам, умеющим превосходно удерживать монстров, группы и гильдии относились совсем по-другому. Вообще, все вышеописанное, заманивание монстров или удержание агро, не было специальностью Хуракана. К счастью, ящеролюди легко поддавались на провокации, так что привлечь их внимание не составит труда. Какая жалость! Из-за этого Хуракан чувствовал себя очень разочарованным, когда он прибыл в болото ящериц. Если бы я заснял видео своей основной охоты здесь, то легко бы набрал 10 тысяч просмотров. Сражения будут проходить легко, на это было много намеков. Ящеров людей было немного, и областей, что он мог использовать, было в достатке. Так что можно прямо говорить, что уровень сложности болота ящериц был преувеличен. Если соблюдены все условия для хорошего видео. Но даже так, Хуракан должен был себя ограничивать. Я не могу подвергать себя риску, из-за всяких уродов, о которых я даже ничего не знаю. Хуракан не мог себе позволить навлечь на себя врагов в лице известных или высокоуровневых игроков. Прекрасно. Так что он должен был себя сдерживать. Конечно. Как только я поднимусь до топа, вы все умрете. Хуракан не планировал всегда себя сдерживать. Он рос в быстром темпе, у него были возможности для роста, о которых в прошлой жизни он и не мечтал. Как только он станет достаточно силен, все изменится. Думая о будущем, Хуракан ухмыльнулся. И в это время он достал и надел свою хахвы-маску. Зелёно-чешуйчатый ящер-человек щебетал своим языком, поскольку перед ним стоял враг. Перед его глазами стоял скелет-воин с головой ящера-человека. Эти двое просто уставились друг на друга, с мечами в руках, наперевес. Они не проявляли признаков вражды. И прервало все это. Звуки двух поспешных щелчков. Как только они прозвучали, скелет-воин пришел в движение. Он держал свой меч, пока легко и непринужденно бежал к ящеро-человеку. Затем он нанес удар вниз. Лязг! Ящеро-человеку не составило труда парировать меч скелета-воина. Сразу после того, как их мечи разошлись, ящеро-человек направил свое лезвие к груди скелета-воина. Скелет-воин отклонился назад, чтобы избежать удара, и начал отступать, увеличивая дистанцию с ящеро-человеком. Ящеро-человек не планировал давать ему уйти. Он последовал за отступающим скелетом-воином и взмахнул мечом. Чтобы блокировать его удар, скелет-воин в ответ взмахнул своим мечом. Лязг! В соприкосновении двух мечей звучали звуки столкновения металла. Из-за всего этого шума... «Активировать шлем!» Была произнесена ключевая команда. «Костяной доспех!» Наблюдая за сражением, Хуракан прочел заклинание. Затем из-за лба скелета воина выросло два рога. Его грудная клетка и позвоночник начали расширяться, и ранее пустые внутренности грудной клетки начали заполняться. Скелет воин преобразовался. Смотрелось это, словно он носил белую броневую пластину. А глаза скелета воина обернулись красным пламенем. Его аура тоже изменилась. Он начал размахивать своим мечом и напирать на противника. Лязг, лязг! Ящеро-человек не смог избежать этих стремительных атак и принялся орудовать своим оружием, пытаясь их отбить. Непрерывный металлический звон останавливался на миг, лишь для того, чтобы снова начать свой перезвон. Клин! Визг сцепленного металла начал заполнять окружающий воздух. И в этот момент Хуракан начал действовать. В мгновение ока Хуракан приблизился к ящеро-человеку и быстрым движением... Удар! Провел своим мечом по коже ящера-человека. Украдкой подкравшись, его удар не нес в себе большой силы. Его меч лишь на дюйм проник через кожу. Учитывая размеры и толщину кожи самого ящера-человека, ему этот удар не нанес никакого урона. Однако этого было достаточно. Хуракан под своей хохломаской сделал удовлетворительную улыбку. Ящер-человек отреагировал на нападение Хуракана. В своем безвыходном положении он лишь уставился на Хуракана. Но это все. Хотя ящеро-человек щебетал своим языком и злостно пилил его взглядом, но большего сделать он не мог. Он был не в том положении, чтобы свободно нападать на Хуракана. Уже то, что он повернул свою голову, было его ошибкой. Меч Хуракана был наполнен проклятием меткодемона, и его эффект уже пришел в действие. Характеристики ящера-человека уменьшились на 10%. С 20% бафом от шлема безумия, скелет-воин мог на равных сражаться с ящеро-человеком. А после потери 10% характеристик, ящеро-человек уже не мог за ним поспевать. Меч ящеро-человека стал потихоньку сдавать назад, и он поспешно снова повернулся к скелету-воину. Удар! Хуракан еще раз нанес удар мечом в сторону ящеро-человека. В этот момент скелет-воин парировал удар ящеро-человека, и он открылся. Свист! После этого скелет-воин свободно начал свой удар. Лезвие вонзилось в плечевой сустав ящера-человека. На ее месте появилась обильно кровоточащая глубокая рана. А Хуракан продолжал свое дело. Удар! Удар! Хуракан атаковал ящера-человека, нанося удар по одному и тому же месту, расширяя рану. Ящера-человек щебетал своим языком, корчась от боли. В этот момент Хуракан отступил, а скелет-воин еще раз бросился на ящера-человека. После этого Хуракан вызвал другого скелета-воина. Затем сражение продолжилось. Скелет-воин под эффектом шлема безумия продолжал свое сражение, а в это время Хуракан и недавно призванный скелет-воин многократно атаковали ящера-человека с разных сторон. Рвущаяся чешуя, плоть, скрежет костей, и все это в одной гамме звуков. Это звучало приближающаяся смерть ящера-человека. 1 минута и 22 секунды. Перед тающим трупом ящера-человека Хуракан проверил, сколько времени ушло на сражение. Ничего себе. Я удивителен, не правда ли? Время, что ушло у 20-уровневого Хуракана на убийство 30-уровневого ящера-человека, не превысило 90 секунд. Ящера-человек не был монстром-боссом. У него не было высокой выносливости или защиты. И он не был монстром крупного типажа. Но это был монстр, которого хорошо скоординированная группа из 3 человек убивала за 3 минуты. Другими словами, текущие навыки Хуракана были сопоставимы с хорошо скоординированной группой из 3 человек. Даже Хуракан был удивлен. Если бы он выбрал класс мечника, как в прошлом, то ему бы потребовалось как минимум 5 уников, чтобы достичь подобного результата. Еще и оружие тоже должно было быть уникального ранга. И это учитывая, что Хуракан вообще не подвергал себя никакому риску за все время сражения. «Я не думал, что шлем безумия и костяной доспех будут так хорошо сочетаться вместе!» Все это благодаря его скелету-воину, хорошо сыгравшему роль танка. На используемом лице шлем безумия вызывал крайнюю агрессию. Отступление им неведомо. Благодаря тренировкам Хуракана, скелеты воина демонстрировали высокие навыки уклонения в ближнем бою, что прямо влияло на их боеспособность. Наконец, скелеты воина приобрели большую силу защиты костяного доспеха. Благодаря этому, скелетам воина наносилось значительно меньше урона, следовательно, тратилось меньше маны, хотя потребление маны костяным доспехом не маленькое, но выгода все равно присутствовала. Это было особенно полезно при сражении с более сильными монстрами, чем ящеролюди. В любом случае, раньше позицию танка на удержании монстров занимал сам Хуракан. Лучшее завершенное формирование. Именно этого добивался Хуракан. Чувство, когда все идет по твоим планам, всем доставляло удовольствие. Также и для Хуракана. Нет причин останавливаться на достигнутом. Иногда наступали такие деньки, дни, когда охота шла хорошо. Это было необычным явлением, так что надо было брать все от таких дней. Хорошо, оставим поиски яйца на завтра. Не похоже, что сегодня я смогу что-нибудь с этим сделать. Хуракан. Охота на болоте ящериц началась на всю катушку. И не заняло много времени, когда его сражения привлекли внимание окружающих. Я говорила тебе, не стоило нам сюда приходить. Я так устала. Уни, давай просто вернемся. Да, давайте уже вернемся. Эта группа из трех человек была довольно уникальна. Она состояла только из девушек-игроков. Выглядели они потрепанными. Кровь на них показывала, что они испытывали большие трудности при прохождении болотистой местности. Но внешние данные у них были на высоте. Конечно, в полководце внешность немного отличалась от реальности. Но они были достаточно хороши, чтобы в обыденной жизни, на прогулке, поражать своей красотой прохожих. Они действительно были хороши собой. Подумайте, через какие лишения мы прошли, чтобы добраться сюда. Мы не можем вернуться после убийства всего 5 ящеролюдей. Это будут слишком большие потери. На жалобы этих двух подняла голос третья. Казалось, лидер в их группе. Ладно, выдвигаемся дальше. Вставайте. Я устала. Мы находимся в игре. Как ты могла устать? Вставай! Неохотно эти две девушки встали и продолжили идти. А потом они увидели нечто удивительное. Ничего себе! Посмотрите туда! Кто он? Невероятно! Откуда здесь появился подобный эксперт? Они удивленно стояли и наблюдали за шокирующим сражением игрока с ящеролюдьми. Смотря его сражение, лидер их группы чарующе улыбнулась. Как насчет этого? Давайте встанем под его опеку. Словно эпидемия, улыбка лидера стремительно перешла к ее подругам. Глава 30. Болото рептилий. Часть 2. Встречи с другими игроками были нередкими случаями на охоте. Конечно, если не в специальном подземелье. Тоже и в полководце. Так как земли полководца были огромными, охотничьи места являлись горами или другими обширными областями, то столкнуться с другими игроками было сложно. Но даже так можно было хотя бы несколько раз до встречи случайных игроков, даже в самых непопулярных локациях. Встречая кого-нибудь, ты испытывал больше радости, нежели осторожность. После долгого пребывания в утомительной ситуации, вызванной непрерывными сражениями, игроки испытывали чувство родства при встрече с другими. В зависимости от ситуации, некоторые даже принимали решение вступить в группу и сотрудничать. Извините. И в этом столь непопулярном охотничьем угодье, Хуракан столкнулся с группой игроков. Чтобы быть точным, то они сами к нему подошли. Привет. Хуракан на данный момент только что убил ящера-человека и ждал, пока он растает. Услышав голос, Хуракан повернулся, чтобы поприветствовать девушку, с которой был уверен, он точно не знаком. Девушка была настоящей красавицей. Длинные, прямые, красивые черные волосы, что заставляли мужчин обратить на себя внимание. Хуракан отглядел ее сверху донизу. Она носила блестящую серебряную броню поверх платья. С ее прямыми темными волосами и хорошо сделанным полуторным мечом, снаряжение ей служило больше для дизайна, нежели защитой. Она экипирована, чтобы привлекать взгляды окружающих, а не монстров. Хуракан переместил свой взгляд на девушек позади. Позади красивой мечницы была маленькая симпатичная жрица и высокая, коротко стриженная магесса с лисьими глазами. Он точно мог сказать, что остальные две девушки тоже снарядились лишь ради стиля. Вдобавок к этому, их грязная одежда привлекала внимание Хуракана. Оно говорило о том, что они испытывали некоторые трудности. Заканчивая свои наблюдения, Хуракан пришел к выводу. Какого черта? Так как Хуракан стал медленно возвращаться к своим делам. Ты охотишься здесь один? Девушка-игрок сразу задала вопрос. В любом случае, эти три красавицы-девушки с интересом подошли к Хуракану. Это было редким зрелищем. Нет, эта ситуация намного превзошла редкий случай. Потому что в реальной жизни такого с ним не происходило. Конечно, были времена, когда одна очень интересная особа интересовалась им. И это был явно не очень хороший интерес. Что-то я внезапно вспомнил об этой суке. Чуй Суй Лин. Это было первым случаем, когда девушка интересовалась им. И этот интерес перевернул всю его жизнь. Ну а после этого, заинтересованность Хуракана красавицам сильно поостыла. Итак, чего ей надо? Сомнение. Вот что было у него на уме. Так, вариант с подошедшей красавицей девушкой, просящей его номер, отпадает. Если бы она интересовалась им как человеком, то это было бы опасно. Дело не в ее внешности. Пусть он и не красавчик, но сейчас это никак не относилось к делу. В конце концов, он сейчас в аквамаске. Все дело в его стиле. Если бы она заинтересовалась его гротескной и ужасной манерой одеваться, то, вероятно, ему не стоит с ней связываться. Так что Хуракан ничего не ответил. Он просто смотрел на девушку через свою хохвомаску. Их взгляды встретились, и девушка очаровательно улыбнулась. «Я наблюдала за твоим сражением с ящерочеловеком. Это было удивительно!» Хуракан еще ничего не ответил, а девушка продолжила его восхвалять. «Даже топы позавидовали бы твоим навыкам. Я тоже чуть не попала под тво...» «Чего тебе надо?» В первый раз ответил ей Хуракан равнодушным тоном. «А, мое имя. Илья». Представилась девушка на заданный им вопрос. «И?» Прервал ее Хуракан. Это одна из форм отстранения. Он бы говорил все меньше, по мере продолжения ее диалога. Конечно, говорить меньше, чем сейчас, не получится. Так что если бы Илья продолжила говорить, Хуракан просто проигнорировал бы ее. «Мне жаль спрашивать вас о таком, при первой же встрече». Она все-таки решила перейти прямо к делу. «Но пожалуйста, помогите нам закончить наше задание. Пожалуйста!» Тоже поспешно добавила маленькая жрица вслед за Ильей. Они стояли с печальными выражениями лица и щенячьими глазами. Парни обычно легко велись на это. Хуракан тоже человек, его сердцебиение ускорилось, но это отличалось от заинтересованности в противоположном поле. «Чего? Вы серьезно? Эти стервы просто хотят повиснуть у меня на шее, словно пиявки!» С такой ситуацией сталкивался каждый игрок в онлайн-играх. Хотя бы раз. Девушки, что просили помочь им, просто потому что они были симпатичными. Но для Хуракана нечто подобное было просто абсурдным. Если бы он желал играть с девушками в VR-мире, то выбрал бы игры-симуляторы или что-нибудь другое с более взрослым содержащимся контентом. «Неужели выражение «все хорошее когда-нибудь заканчивается» имеет здесь место быть? Эти дуры пытаются поиграть на моих нервишках?» У Хуракана не было никакого желания выслушивать их просьбы. К тому же, из-за их абсурдных запросов, у него испортилось настроение. С того момента, как он столкнулся с неизвестным топом в замке Бэнкс, он не мог загружать свои видео на YouTube, и множество вещей находило для себя раздражающими. И вот когда он наконец нашел время для охоты в столь замечательный денек, эта ситуация стала ведром холодной воды, опрокинутой на его голову. Так что Хуракан ответил им от всего сердца. «Отъебитесь!» Хуракан не склонен к романтике, а джентльменом он и подавно не был. В ответ Хуракану Илья сцепила руки, словно молясь, и слегка поклонилась. «Пожалуйста, просто выручите нас с этим заданием, мы наверняка вас отблагодарим!» Хуракан просто отвернулся. Он понял, что слова до них туго доходят. В подобных случаях лучше просто игнорировать. Он никогда не слышал, чтобы подобные ситуации завершались чем-то хорошим. «Подожди!» Илья схватила Хуракана за плечом. В этот момент Хуракан остановился и обернулся, смотря на Хуракана лицом полным страданий. «Всего 10. Я прошу тебя. Мы не останемся в долгу. Пожалуйста, помоги нам». Илья еще раз возмолилась ему. Если бы в игре можно было плакать, то с ее щек уже давно бы полились слезы, а рядом стоял бы Станиславский и кричал бы «Верю!». На мгновение, тихо посмотрев на нее, Хуракан открыл, до этого плотно закрытые челюсти. «Мне надо всего лишь помочь вам в убийстве 10 ящера-людей!» Услышав это, Илья счастливо улыбнулась. «Да». «Тогда я убью ровно 10-х». Хуракан поклялся себе, что в этой жизни он никогда и никому не доверится снова, и никогда не позволит себе снова присоединиться к другим. И эта клятва не пустые слова. Чтобы сбавить горечь в своем сердце, со своими нынешними знаниями, решил он наслаждаться славой и богатством, то ему всего-то стоило немного поумерить свою гордость, но отказавшись от подобных поступков, он решил пройти свой тернистый путь. Эти суки. Думаете, он отказался бы от своей клятвы перед парочкой красоток? Нет, это невозможно, по крайней мере, не в данном случае. Тогда почему Хуракан решил им помочь? Они – лебеди снаружи и гиены внутри. В тот момент, когда она схватила его за плечо, он изменил свое решение. Когда Илья схватила его за плечо, он понял, что не может освободиться из ее хватки. Это означало одно – она была сильнее Хуракана. Конечно, у Хуракана было меньше сил, нежели у мечников его уровня. К тому же, она не относилась к танкующему типу. Она мечник, что вложила все характеристики в силу. Другими словами, Илья – дамагер. Так что Хуракан прекрасно понимал, чего они хотели. В группе из трех человек танк жизненно необходим, но их группа пришла в болото ящериц без танка. Их самый большой промах – это обращение за помощью в задании. Казалось столь важным, что они обещали ему компенсацию. Если бы задание было настолько важным, то они бы просто обратились за помощью в сетях. Откликнулось бы достаточно хороших игроков. Конечно, это лишь случаем, если у запрашиваемой стороны имеются деньги. Но так как они были теми еще красотками, то и деньги здесь не играли решающей роли. Нашлось бы достаточно игроков, что с радостью бы подскочили, чтобы помочь группе красавиц. И несмотря на все это, они попросили о помощи именно Хуракана. Это было откровенной ложью. Они нацелились на мою левую руку. Их целью был Хуракан. Иначе не нужно было бы идти на подобные крайности. Однако они явно не хотели убивать его своими руками. Если бы их план заключался в простом убийстве, они бы не стали к нему приближаться, а просто бы напали, когда он ослабил бдительность. В текущей ситуации они, скорее всего, намерены специально построить опасную ситуацию и дать монстрам убить его. Эти суки еще хуже, чем те идиоты. Это была распространенная уловка. Некоторые пользовались радостью при встрече других игроков, так что произойди какой-нибудь несчастный случай в сражении с монстрами, и это не будет считаться ПК. Это было действительно грязным методом. В конце концов, пойти на такие трудности, чтобы просто прищурить всего одного игрока. Ну, Хуракан в любом случае не намеревался отпускать эту группу хитрожопых интриганок. Он был не в настроении. «Будьте готовы расстаться со своими руками, будучи увлеченными во лжи». Он планировал сам их обчистить. «Давайте проясним ситуацию. У вас имеется опыт сражения с ящеролюдьми?» «Мы убили несколько до этого». «Сколько?» «Хм, двоих. После этого мы попали в болото, так что все закончилось нашим бегством». «У вас есть жрица и маг. В чем проблема?» «Дело в том, что я не могу действовать как танк, так что у них не было возможности, чтобы использовать магию, а мана жрица тем временем продолжила заканчиваться. В конце концов, мы ничего не смогли сделать». «Ну конечно, ваше снаряжение ведь предназначено для охоты на людей, а не на монстров. Вы здесь, потому что это самое лучшее место для осуществления вашей задумки. И поэтому вы пришли сюда. Но вы не встретили ни одного идиота, что клюнул бы на вашу приманку. Скорее всего, именно в этот момент вы натолкнулись именно на меня. Из ваших уст не вышло ни единой правды». Хуракану едва удавалось сдерживать гнев в своем сердце. «Тогда вы знаете, как заманивать ящеролюдей?» «Да, хотя бы это мы умеем». «Хорошо, тогда заманивайте их в указанные точки. А дальше я с ними разберусь. Сами не вмешивайтесь в мое сражение. Маг должна лишь обеспечивать отступление, когда я отдам команду. Кстати, если жрица благословит моих скелетов, то вечеринка закончится. Ясно?» Илья кивнула головой, а потом добавила еще пару слов. «Спасибо, что согласился на нашу эгоистичную просьбу. Огромное спасибо. Спасибо, Оппа». Одна из двух выразила ему свою благодарность, пытаясь задобрить Хуракана, назвав его Оппой. Последняя девушка слегка наклонила голову. Любой парень улыбнулся бы благодарности трех красивых девушек. Хуракан тоже улыбнулся. Он сделал это специально. «О, кажется, эти стервы привыкли к этому. Думаю, это будет забавно. В любом случае, они дорого поплатятся за это. Хуракан знал их намерения, и ничего кроме холодного отношения он к ним не испытывал. Любой, кто знакомится с такими вещами, глубоко в это затягивался. Это было похоже на азартную игру. Даже осознавая, что это губительные поступки, это было забавно и вызывало азарт. Ведь они в VR-играх, а значит, они не будут осуждены законом. При их-то внешности, неужели им не нашлось более достойных занятий? Зачем было начинать заниматься подобными вещами в полководце? На этом моменте Хуракан остановился. Если задуматься над этим, то в полководце едва ли наберется горстка адекватных красавиц. Вспоминая о всех этих красавицах, что он встречал в полководце, лишь малая их часть была нормальной. И Чи Сулин, что была самой красивой девушкой из тех, что встречал Хуракан, была еще большей. Блять. Вспоминая Чи Сулин, настроение Хуракана резко погрузилось на дно. Он вспомнил об одном неприятном лице. Из-за своей красоты забыть ее было трудно. Она действительно является врагом всей его жизни. «Тогда мы заманим их сюда. Подождите здесь!» Хуракан не потрудился выслушивать то, что говорила Илья. Он просто помахал рукой. После этого девочки направились вглубь болот. Их план пришел в действие. «Уни, ты хочешь повиснуть на нем как пиявка или ограбить его почистую?» На вопрос своей младшей сестры Илья незамедлительно ответила. «Конечно, мы ограбим его. Но я не думаю, что он сильно богат. Не лучше было бы вначале позволить убить ему еще 10 тысяч людей. Если мы посильнее постараемся, то могли бы весь день висеть на его шее». Добавила своих мыслей маг. «Некромант не тот класс, что может обойтись без денег. Ты ведь видела стиль его сражения. Для того, чтобы так поднять свои скелеты воинов, у него в распоряжении должно быть как минимум 3 или 4 уникальных предмета». Илья добавила еще кое-что. «Ты видела его жерелье? Где ты видела жерелье с настолько большим драгоценным камнем?» Маленькая жрица стала все обдумывать. Пусть она часто видела жерелье с драгоценностями, но в самом полководце она встречала их редко. «Если задуматься, то я действительно не встречала еще подобных камней. Только взгляни на его манеру одеваться. Его снаряжение на совсем другом уровне. Прибыль от его грабежа будет огромной. Но какова будет расплата? Если он так богат, то за ним кто-то должен стоять. Если бы все было так, то он бы не ходил бы здесь один. К тому же, мы здесь не собираемся убивать его сами». Илья многозначно улыбнулась. «Просто произойдет небольшой несчастный случай. Из-за того, что мы случайно привлечем слишком много монстров». Другие две тоже улыбнулись, наблюдая за ее улыбкой. «Я всегда думала об этом, но Уни, наверное, самая красивая стерва во всем полководце». Илья рассмеялась. «А ты?» «Я третья». «А ты неплоха собой, ты знаешь?» Сейчас это трио смеялось, но смех был короткий, ибо один из ящеролюдей уже заметил их и стал потихоньку приближаться. Глава 31. Болото рептилий. Часть 3. Заманить свою цель – это настоящее искусство. Привести свою цель к требуемому местоположению – задача потруднее, нежели первоначальное представление об этом. К тому же у каждого монстра в полководце были свои особенности. Среди них были и те, что посылали сигналы своим товарищам или возвращались, если отходили слишком далеко. Даже самая обширная информация о конкретном монстре не помогала избежать несчастных случаев. Это неизменный фактор даже для топ-30 гильдий. На прямых трансляциях можно было часто увидеть, как вспыхивали сражения из-за неудавшихся приманиваний. Это добавляло свою изюминку. Несчастные случаи, что шли вразрез с заранее подготовленными планами, держали зрителей в напряжении. Не говоря уже о том, что в болоте рептилий было намного труднее приманивать монстров, ячеролюди были очень агрессивны. Другими словами, если ты бежишь с одним ячерочеловеком к определенному месту, а рядом будет проходить еще один, то ты просто-напросто приведешь к месту 2 ячеролюдей. В таких ситуациях это не рассматривалось как приманивание монстров. Это было преследованием. То же относилось и к нынешнему моменту. 9. В группе с 3 красавицами Хуракан одолел 9 ящеролюдей. До сих пор все обошлось без сучка, без задоринки. Их группа испытала недостаток в танке, но Хуракан и его скелет-воин превосходно заполнили этот пробел. В действительности Хуракан сам преодолевал всю работу. Другие 3 девушки были столь неопытны, что смотрели, словно бабочки, порхающие на ветру. И тут... «Помогите!» Илья бежала с 2 ящеролюдьми на хвосте. Подбегая к Хуракану, она попросила у него помощи. Хуракан щелкнул пальцами 2, и скелеты воины, которые находились в состоянии боевой готовности, повернули головы к ящеролюдам. Огонь в их глазах сверкал, когда они устремились к двум ящеролюдам. Илья пробежала мимо скелетов воинов, оказавшись в безопасности. Позади нее «Леск! Леск!» слышались звуки сражения. «Что произошло?» спросил ее Хуракан сквозь весь этот шум. «Я столкнулась с проблемой», продолжила Илья с запуганным и примирительным выражением. «Я столкнулась с группой ящеролюдей. В конце концов, мы трое были вынуждены разделиться». Хуракан попытался спросить у нее более подробных объяснений. Однако... «Извините, я очень сожалею», попросила извинений Илья, не давая Хуракану вставить и слова. Она так и продолжала просить прощения. Она делала это с таким слезным выражением лица. Видя, чего она добивалась, Хуракан решил ничего не говорить. «Давай сначала разберемся с этой ситуацией. Я не могу справиться с ними двумя в одиночку. Мне потребуется твоя поддержка». «Конечно». Илья наконец улыбнулась. Ее улыбка вместе со слезным выражением лица делала ее до жалости красивой, словно распускающийся цветок после сильного дождя. Глядя на ее лицо, Хуракан не мог ничего сказать. И не только Хуракан, любой мужчина нашел бы для себя невозможным давить на нее в такой ситуации. Хуракан лишь молча посмотрел на нее с мечом наперевес. Он готовился к сражению с ящеролюдьми. Смотря на спину Хуракана, улыбкой Илья скривилась. «Хе, он мой». Это была удовлетворительная улыбка. «Что и ожидалось от красавицы моего уровня». Ее улыбка, словно у рыбака, поймавшего рыбку, на крючок. У нее были некоторые беспокойства, навыки Хуракана были явно ненормальны. Пусть и не выходили за рамки разумного, но его три скелета воина тоже были необычны. Она чувствовала, что заманить Хуракана в ловушку с монстрами будет делом нелегким. Но ее беспокойства не продлились долго. Для Ильи обман игроков приносил куда больше удовольствия, нежели охота на монстров. Используя свою внешность и навыки, она пробивается через стены, что парни-игроки поднимают в своих сердцах и заманивают в ловушку, чтобы монстры убивали их. Ей приносило огромное удовольствие играть с мужчинами, при этом не беспокоясь об ответной реакции. Подобными забавами могли наслаждаться лишь девушки и только в VR-игре. Сначала это начиналось с шутки, легкого спора. «Кто первый сможет одолеть того парня-игрока?» «Вроде парни». И мгновение ока, все дошло до нынешнего момента. Это стало единственной причиной, для чего она играла в полководец. Перед Хураканом, что воздвиг вокруг себя неприступную крепость, эта забава усиливалась в разы. Его холодные и короткие ответы поджигали в ней чувство азарта. Илья хотела увидеть, как он падет больше, чем его снаряжение. И это не займет много времени. Скоро Хуракан падет. «Скоро, они будут здесь». Остальные две девушки тоже приманивали нескольких ящеролюдей. Неважно, насколько впечатляющим был Хуракан, но в одиночку справиться с четырьмя ящеролюдьми ему не по силам. Иначе его бы здесь не было. «К тому же, что же произойдет, если Хуракана или одного из его скелетов воинов случайно поразит сильная магия?» Смотря в спину Хуракану, Илья облизнула свои губки, словно истинная змея. «А-а-а». Воображая сцену, что должна была скоро произойти, Илья чувствовала, как мурашки бегут по ее коже. Хотя такой функции не было в полководце, но она была уверена, что могла это почувствовать. В реальном мире ее руки были покрыты мурашками. «Как же я обожаю это чувство!» Это чувство. Ради этих чувств она отдала полководцу много денег. Это чувство эйфории не встретишь в реальном мире. Не говоря уже о том, что они приступили бы закон, но здесь его не было. Конечно, работа еще не завершена. Работа рыбака не закончится, пока он не вскроет брюхо своей рыбе. Илья уставилась на Хуракана и его вызванных скелетов воинов, пока они яростно сражались с ящеролюдьми. Удар! Внезапно тяжелые звуки поразили ее словно молния. «А?» Перед ее глазами предстала сцена беспомощных скелетов воинов, сражающихся с ящеролюдьми. «Что случилось?» Скелеты воины, которых она видела до сих пор, не проигрывали ящеролюдам, даже в поединке один на один. Она все задавалась вопросом, сколько же денег он должен был вложить в них, чтобы так поднять свои скелеты воинов. Если бы у нее были деньги, она бы при возможности тоже была бы не прочь поиграть за некроманта. И вот внезапно скелеты воины стали проигрывать. Они не просто проигрывали, их просто уничтожали. Мечи ящеролюдей легко ломали костяные щиты скелетов воинов. «Раскололся!» Под непрерывным градом атак Скелеты-воины ломались на части. Кроме того, скелеты-воины даже не могли контратаковать. Все равно, что мешки с песками. Илья стала волноваться. Все шло не по плану. Хотя вчера люди должны были убить Хуракана, но это шло вразрез с ее планами. Внезапно... «У меня кончилась мана!» – крикнул Илья Хуракан. Как будто этого было недостаточно. Хуракан подбежал к Илье и снова повторил. «У меня не осталось маны. Пожалуйста, выиграй для меня немного времени, чтобы я успел ее восполнить». «Что ты будешь?» «Просто выиграй мне немного времени. Мы в критической ситуации, так что, пожалуйста, возьми на себя роль танка на некоторое время». Илья не могла отказаться от запроса Хуракана. Все знали, что маг без маны в полководце бесполезен. В конце концов, Илья с неохотой быстро устремилась в сторону ящера-человека. Наблюдая за тем, как Илья приближалась к ящера-человеку, Хуракан тихо ухмыльнулся. «Кого, по-вашему, вы пытаетесь ударить спину?» До сих пор все произошедшее было в ожидании Хуракана. Хотя существовала вероятность, что они все-таки уйдут после убийства 10 ящера-людей, но Хуракан был готов поставить свою жизнь на том, что они попытаются ударить его в спину. Это закон полководца. И здесь не существовало таких понятий, как начать все с чистого листа. Поговорка гласила: «Однажды вор, всегда вор». Те, кто наслаждался ПК, заполняли ПК всю свою жизнь. И те, кто любил подставлять других, заполняли этим всю свою жизнь. В полководце такие вещи не менялись. Для этого не было никаких оснований. В момент, когда Илья приманила за собой двух ящера-людей, Хуракан уже понял, что их план пришел в действие. Несомненно, другие две лишь приманили бы ему еще больше. Ему не требовалось это видеть, чтобы точно знать об этом. Они приготовили бомбу в виде ящера-людей, и когда Хуракан будет с ними сражаться, они случайно заденут его своими заклинаниями. Они могли бы даже по ошибке использовать исцеление на его скелетах. Да, неважно. Они все равно бы потом лишь дружно посмеялись бы над смертью Хуракана. Память о сегодняшнем дне послужила бы им еще одним сокровищем в их коллекции. И нет никаких вариантов, при которых Хуракан позволил бы подобному произойти. Так что он... «Они идут!» Кинул бомбу обратно им в руки. Это было просто. А если точнее, то он просто не стал забирать ее у них. Хуракан щелкнул пальцами. 1, 2, 3. Трижды щелкнув пальцами, скелеты-воины стали танцевать посреди сражения. Зомби-танец Майкла Джексона, Срилле, показал себя на поле битвы. Майкл Джексон, Срилле. Этот шедевр кулаком ударил по груди и барабанным перепонкам Хуракана. Только Хуракан мог слышать песню. По сути, Илья видела лишь, как скелеты-воины, что боролись на ее стороне, внезапно выпрямили свои две руки и начали качать ими из стороны в сторону. Не говоря уже о том, что она ни разу не видела видео Майкла Джексона с Рилле. «Что?» В этой смешной ситуации она запаниковала. Она не могла понять, что произошло. Как раз в это время прибежали две ее подруги. «На помощь!» Как и ожидалось, эти две тоже привели поящера человеку и попросили о помощи. Но когда они увидели сцену перед ними, они тоже впали в панику. Между этим, ящер-человек легко избавлялся от танцующих скелетов-воинов. Их головы взлетали с плеч от взмахов меча, а после их тела просто падали. И так продолжалось, пока, наконец, не упал последний скелет-воин. Ящер-человек щебетал языком, он еще не удовлетворен, он жаждет больше крови. И сразу же переключился на Илью, которая уже была занята одним ящер-человеком. Ляск. Илья вслепую размахивала своим мечом, лишь бы парировать меч ящера-человека. Наблюдая за этой сценой, две ее подруги нервно переглядывались. «Что происходит? Почему Уни сражается?» Их лидер находится в опасности. С другой стороны, Хуракан, который предположительно должен был оказаться на ее месте, стоял у нее за спиной и пританцовывал. Было нетрудно понять, что произошло. «Дерьмо! Он все понял!» Наблюдая за сценой перед собой, Хуракан ярко улыбался. «Боже, я обожаю некроманта!» Он изменил режим защиты скелетов воинов с уклонения на стандартный блок щитами. Потому-то они и стали словно мешки с песками, сражаясь против ящера-людей. Всего лишь маленькая уловка. А в последний момент он приказал им танцевать. «Клянусь, я должен залить это видео!» Первоначально он не планировал приказывать им танцевать. Он хотел вернуть их в первоначальную форму ядра. Однако, его настроение не позволило ему это сделать. Если бы эти девушки действительно прямо и просто решили отобрать у него монстров, то он действовал бы соответственно. Но они решили ударить его в спину. Они решили играть роль союзников, чтобы потом подставить его. И тем самым вызвали гнев короля. После этого Хуракан перестал действовать. Находясь на приличной дистанции, он заговорил с красавицами. «Вокруг много болотистой местности, так что я бы порекомендовал вам сражаться, а не бежать». Девушки ничего не ответили. Ошеломленные тем, что их планы раскрылись, они лишь продолжали молча стоять. Ляск. У Ильи вообще не было времени слушать Хуракана. Все ее внимание было сконцентрировано на сражении с Эшеролюзьми. Ее ноги по щиколотку были погружены в болото. А в болоте было очень трудно перемещаться. И еще труднее бежать. Может, это бы и получилось у нее, будь она на некотором расстоянии от них. Но побег посреди сражения невозможен. Это все равно, что специально поставить спину своему врагу. К тому же, она едва справлялась с одним ящерочеловеком. А когда присоединился второй, все стало совсем плохо. Она чувствовала, как начинала сходить с ума. То же касалось мага и жрицы. Теперь, когда они не могут сбросить гнавшихся за ними ящер-людей, дела принимают скверный для них оборот. Смогут ли они выиграть поединки один на один? Может, для мага это и возможно, но точно не для жрицы. Ей требовалась помощь, однако единственным, кто мог бы помочь, был Хуракан. Ну, конечно, он не собирался им помогать. Вместо этого он просто дал им небольшой совет. Есть один мультфильм, вышедший 30 лет назад под названием «Правдивая история Красной Шапки». В нем говорится о том, что случается с лгунами. Посмотрите его. Это был действительно бесценный совет. Подожди. На чьи-то оклики Хуракан лишь помахал рукой в ответ и пошел дальше по своим делам. Видя, что он не обращает на них никакого внимания, все три одновременно выговорили: «Чёрт!» Это были их последние слова.